Глава 8. Первый я купила мяту. Я даже не стала возиться с продуктовыми магазинами. Я взяла пару собачьих галет из кладовой и поехала прямо в грязь и сорняки Минди. Минди выращивала английских спрингер-спаниелей и содержала самый успешный питомник города. Эта женщина может посадить деревянную палку в землю, и она вырастет в шикарную орхидею в течение 2 недель. Клюв, последняя призовая собака Минди, встретила меня у двери с выражением собачьего отчаяния на морде. Минди клялась, что дома Клюв была опытным вором носков и ложек, которые не знала стыда, но всякий раз, когда я видела ее, черно-белый спаниель смотрела, как будто она была самая грустная, самая многострадальная собака во всем мире. Я дала ей 2 собачьих галета. Один просто казался недостаточным для того, чтобы вытащить ее из утомленного отчаяния. Поболтала с Минди, купила 4 больших ведра живой мяты и базилика, погрузила их в кузов автомобиля и направилась в продуктовый магазин. Список Орра сжёг $500 на еду и 45 минут моего времени. Я могла бы закупить хотя бы некоторые из продуктов дешевле и быстрее в Костко, но последний раз, когда я там была, на меня напали инопланетные монстры. Я старалась не заходить туда лишний раз, чтобы не столкнуться с женщиной, которая помогла мне справиться с монстром и которую, по моей вине, скорее всего, посчитали сумасшедшей. GameStop был рядом. Я купила PlayStation 4 и пару игр. Вампиры были бы в состоянии синтезировать дополнительные игровые консоли и программное обеспечение. На это ушли еще $600. Мой оперативный бюджет заканчивался с такой скоростью, что если этот саммит продолжится дольше, чем неделю, я буду вынуждена начать попрошайничать, чтобы не отключили свет. Я оставила зоомагазин напоследок. Нашла тележку и повернула налево, мимо аквариумов, наполненных стайками разноцветных рыбок, к ряду стеклянных клеток с кошками из местных приютов. В первой клетке был жирный старый 3-цветный кот. Он спал, прижавшись задницей к стеклу. Нет, слишком спокойный и совершенно по-другому выглядит. Во второй клетке сидел небольшой светло-коричневый комочек шерсти. Густую шерсть окропляли темно-коричневые розетки. Я посмотрела на карточку. Злючка 3 месяцев от роду, женского пола, дружелюбная. С этого ракурса она выглядела как бенгальский тигр. Я наклонилась поближе. Меховой комочек вскочил, как крошечное кошачье пушечное ядро, выстреленное из пушки, и набросился на стекло. Большие желтые глаза смотрели на меня, и, ловя свет, светились ярче янтаря. Я приложила палец к стеклу и подвигала им вперед и назад. Злючка нападала на него лапками. Она не выглядела, как сердитый кот. Но она, безусловно, подходит под пункт прелестности. Я подошла к оставшейся занятой клетке. Большой серый кот смотрел на меня большими зелеными глазами. Его густой длинный мех распушился вокруг головы, как у мейн-куна. В нем было что-то изящное, словно настоящего льва каким-то образом уменьшили до размеров кота. Я посмотрела на карточку. Граф, 3 года, самец. Кастрирован. Кот смотрел на меня. Он не двигался, не подошел к стеклу, но он точно знал, что я была там и внимательно меня изучал. Его большие глаза были завораживающими. Когда я была младше, то слишком увлекалась поэзией. Строки из стихотворения Байрона пришли на ум. Она идет во всей красе, светла, как ночь ее страны. Вся глубь небес и звезды все в ее очах заключены. Байрон писал не про кота. Он писал о своей овдовевшей кузине, которая была в трауре, когда он ее встретил. Этот кот не был черным. Он даже не был самкой. Но когда я смотрела в эти глаза, то думала о ночи и звездном небе. В нем было что-то колдовское. То, что он находился там, заключенный в маленький стеклянный ящик, казалось неправильным и неестественным, словно он был птицей со связанными крыльями. «Ищите кошку?» Я чуть не подпрыгнула. Немолодой лысеющий мужчина в униформе магазина PetSmart, брюках цвета хаки и синей рубашки пола, остановился около меня. Серый кот смотрел на меня. Я чуть было не спросила про него. «Нет, слишком старый». «Могу я посмотреть на котёнка?» — спросила я. «Конечно». Он открыл стеклянную дверь, пропуская меня в огороженную часть, открывающую доступ к тыльной стороне клеток. Злючка была всем, чего только можно ожидать от котёнка. Она когтила игрушку с перьями, когтила маленький кошачий мячик, когтила мою ногу, и когда я посадила её на колени, заурчала и стала прихорашиваться. После 2 минут ласки она решила, что с неё довольна, и укусила меня. Не до крови, но я почувствовала зубы. Что ж, если бабушка Нуан хотела милого, беспощадного охотника, это был лучший выбор. Я её возьму. Ок, мужчина протянул мне какие-то бумаги, которые нужно было заполнить. 5 минут спустя злючка была заперта в небольшой картонной переноске. «А с ним что?» — спросила я, указывая на серого кота. «Граф? Он здесь уже давно. Он не то, что можно назвать ласковой кошкой. Он не подлизывается». «Да, он не был похож на подлизу». «Он здесь до завтра, а потом его вернут в приют. Они должны менять кошек. Если они его заменят кем-то менее скучным, то, возможно, ту кошку кто-нибудь заберёт». «Спасибо». Я положила злючку в корзину и пошла дальше, в сторону полок с товарами для кошек. Наполнитель для кошачьего туалета, кошачий туалет, совок, корм, миска. Я никогда не считала себя кошатницей. Мне было плевать на них. У моей матери был один большой чёрный пушистый кот по кличке Снагглз. Когда я выходила из комнаты на 5 минут и возвращалась, наши собаки реагировали так, словно меня не было целую вечность. Снагглз в основном игнорировал нас, включая маму, которая заботилась о нём. Единственное время, когда он считал необходимым замечать наше существование, наступало, когда он был голоден. «Давай-ка посмотрим. Ей также понадобится кошачий ошейник. И немного игрушек». Я схватила длинную пластиковую палку с перьями на конце. Прежде чем саммит вытащил меня из оцепенения от скуки, я прочитала статью. Иногда можно много узнать действительно странных вещей, если просидеть день в Фейсбуке. В ней утверждалось, что на самом деле коты не любят своих хозяев, только манипулируют ими. Они узнают голоса хозяев и игнорируют их. Они трутся об ноги, потому что помечают новый объект в комнате своим запахом. И большинство из них на самом деле не любят, когда их гладят. Кроме того, чудовище, вероятно, не любит кошек. «Никто не заберёт его». Он будет просто сидеть в клетке с его глазами, похожими на звёздное небо. А завтра кто-то приедет и увезёт его обратно в приют. Это была очень глупая идея. Я дала задний ход. Мужчина, помогший мне, кормил рыбок. «Я его возьму». «Кого?» — спросил он. «Серого кота. Я его заберу домой». Я вернулась домой без дальнейших инцидентов. Оставила продукты прямо в машине, чтобы их разобрала гостиница. У меня было несколько неотложных дел. Сначала я отнесла серого кота в мою комнату и оставила его там в переноске. Он не выглядел слишком напуганным, но я не хотела рисковать. Мне нужно придумать ему имя в ближайшее время, но сейчас у меня не было ни идеи. Затем я надела мантию, позаимствовала инженера у Орландо, отправила его дублировать игровые приставки и контроллеры. Наконец я понесла злючку клану Нуан. Меня встретил и проводил в покое Нуан Ара. Весь клан Нуан собрался в зале. Они стояли небольшим полукругом с бабушкой, отдыхающей на роскошном диване в середине. «Это котёнок», — объяснила я. «Очень молодой хищник. Она не выглядит как скучающий хищник, но у неё игривый дух. Сейчас она должна быть испугана, поэтому, когда я открою переноску, она может убежать. Не ловите её». Она спрячется и выйдет, когда будет готова. Я открыла дверку переноски, ожидая, что злючка пулей выскочит. Медленно шли секунды. Вдруг она как-нибудь умерла в перевозке. Окей, откуда вообще появилась данная идея? Переноска содрогнулась. Злючка вышла и осмотрела клан прямоходящих лисиц. По выражению её морды можно было понять, что они её не впечатлили. Она ещё обвела присутствующих насмешливым взглядом, издала властное «мяу» и направилась прямо к дивану. Купцы собрались вокруг котёнка, издавая воркующие звуки. Я облегчённо вздохнула, передала игрушки и кошачий туалет Нуану Ара с короткой инструкцией и ушла к благородным рыцарям Святой Анакратии. К тому времени, когда вампиры собрались, гостиница закончила усвоение новых игровых консолей. Я махнула рукой, и три огромных телевизора с плоским экраном появились на каменных стенах в покоях вампиров. Из стены возникли наборы контроллеров. «Приветствую», — сказала я. «Дом Крэр, дом Сабла и дом Ворга. Позвольте продемонстрировать вам Call of Duty». Три экрана зажглись одновременно, проигрывая заставку «Зов долга. Передовая война». Солдаты в высокотехнологичной броне стреляли по мишеням, перелетали через весь экран от взрывов бомб и драматично передвигались в замедленной съемке. Автомобили ревели, морская пехота кричала еще громче, и Кевин Спейси сообщил нам, что политики не умеют решать проблемы, а он с этим справился. Вампиры уставились на экраны. «Это игра о боевой кооперации», — сказала я, «где небольшой элитный отряд может взять верх над превосходящими силами противника». При слове «элитный» они оживились, как дикие собаки, которые услышали кролика. «Игра научит вас, как в неё играть, да победит достойнейший дом своих противников». Орланд потянулся к первому контроллеру. Я повернулась и вышла, запечатав за собой дверь. Теперь была задета их гордость. Это должно занять их на несколько дней. Надеюсь, они не поубивают друг друга из-за игры. Я добралась до покоев Атракаров и попросила Дагаркуна собрать всех в общем зале. Большинство из них уже были там, развалились вокруг костра в центре комнаты и пили чай. Даже Ханум присутствовала, задумчиво разглядывая подушки, раскинутые по полу. «Все здесь», — объявил Дагаркун. Я щелкнула пальцами. Огромный экран появился из стены и почернел. Тихо началась песня. Футбольная команда вырвалась на стадион. Песня набирала обороты. Футбольные команды схлестнулись, как две армии. Бегущие спины мелькали по всему полю. Ресиверы взлетали с травы, чтобы поймать невероятные пассы, пока дефенсив-беки неслись на них. Огромные лайнбекеры врезались друг в друга, пытаясь раздавить квотербеков. Тренеры кричали, квотербеки бросали пассы, нарушая законы физики. Сама суть игры была в этом видео, со всеми ее недостатками, ее жестокостью и чистым, безудержным восторгом победы. И песня звучала над всем этим громкая и торжествующая. Атракары смотрели, как зачарованные. «Что это?» — тихо спросил Дагаркун. «Это американский футбол», — ответила я. Экраны меньшего размера открылись на одной стороне комнаты, пока из стены над ними появились геймпады. «Вы можете смотреть его на большом экране или...» Я сделала паузу, чтобы убедиться, что их внимание сосредоточено на мне. «Вы можете в него играть». Логотип Мэддена зажёгся на двух небольших экранах. «Американский футбол — это военная игра, смысл которой в захвате земли», — начала я. Когда я, наконец, добралась до своей комнаты, было уже 6. Орра накричал на меня, когда я шла к себе в комнату. Видимо, все спонтанно решили перенести праздничный ужин на завтрашний вечер. Были котята, с которыми нужно поиграть, враги для свержения и мечи для передач. Это значило, что я могу, по крайней мере, спокойно принять душ. Чудовище сидело около переноски в моей спальне и выглядело оскорблённой. «Всё хорошо», — сказала ей я. «Это просто ещё один постоянный гость». Я аккуратно приоткрыла переноску. Серый кот вышел, мягко опираясь на лапы, огляделся и спрятался под кровать. Чудовище заскулило, глядя на меня. «Ну ты хотя бы не устраивай», — я покачала головой. «У меня был тяжёлый день». Чудовище снова заскулило. Я пошла в мою ванную. Будем надеяться, что мыло и горячая вода смогут снять отпечаток сегодняшнего дня. После душа я залезла в кровать и попросила гостиницу спустить экран. Потолок раздвинулся. На тонкой ножке, которая наклонилась ко мне, вырос экран. «Продолжить видео», — пробормотала я. На экране изумруд отскочил. А тракары и вампиры проходили мимо, занятые своими делами. Большой зеленый драгоценный камень валялся забытый, словно дешевая стеклянная безделушка. «Перемотать вперед», — приказала я. «Увеличить скорость в 4 раза». Запись ускорилась. А тракары и рыцари начали бегать, как актеры из немого кино. Их движения гипертрофированы скоростью проигрывания. А тракара задел его. Изумруд укатился в сторону. Я зевнула. Было бы много веселее, если бы Шон был здесь, чтобы шутить над всем этим. Однажды он назвал Орландо Златовлаской, а затем сказал, что тот должен попросить помощи у своих лесных друзей, если попадет в беду. Я представила, как залезаю себе в голову, достаю эту мысль и отставляю в сторону. Шона Эванса здесь не было. Возможно, я могла заключить сделку с собой. Когда закончится саммит, как бы там ни было, я отправлюсь в оружейный магазин Уилмаса и организую длинную милую беседу с мистером Эвансом. Раз уж он так меня волнует, я могу поинтересоваться, собирается ли он вернуться в ближайшее время. Таким образом, я не буду терять время, зацикливаясь на... Изумруд исчез. Стоп! Я вскочила и едва не столкнулась с экраном. Запись остановилась. Отмотать на нормальной скорости. На экране очертания изображений размылись, и вдруг изумруд снова появился из ниоткуда на полу. Стоп. Покажи видео на 1/4 от нормальной скорости. Медленно часть экрана слегка размылась, двигаясь по направлению к изумруду. Это было неясное, ярко выраженное пятно, как будто кто-то взял испачканное увеличительное стекло и направил его на экран. Я никогда прежде не видела ничего подобного. Датчики гостиницы не безупречны, но довольно близки к этому. Смазанное пятно коснулось изумруда, и зеленая драгоценность исчезла. Термосенсорное изображение, тот же временной период. Экран моргнул. Желтое пятно с ярко-красным центром двинулось к изумруду. Таким образом, что бы это ни было, оно защищало владельца также от тепловизоров. Должно быть, какое-то устройство проецирует поле, искажающее гостиничное. Мои внутренности сжались. Кто-то мог бесконтрольно передвигаться по моей гостинице, и я не знаю, кто и почему. В моей гостинице. В Гертруде Хант. Я должна в этом разобраться, и быстро. От этого зависела жизнь моих гостей. Потому что пока это возможно, все гарантии безопасности, которые я давала, не стоили выеденного яйца. Я смотрела на искажение на экране. «Ты хочешь в игры играть? Хорошо. Я найду тебя. И тебе не понравится то, что за этим последует». Глава 9. Было воскресенье, и мы снова были в бальном зале, наблюдая за стагнацией переговоров. Прошло 3 дня с того момента, как я обнаружила искажение записи гостиницы. И я так и не приблизилась к нахождению виновника. Я все еще не знала, кто взял изумруд. Кот все еще прятался. Раз или два в полусне я чувствовала его на краю кровати, но когда я просыпалась, его уже не было. Я проследила, чтобы у него была еда и вода, и убирала его лоток. На этом наше взаимодействие заканчивалось. Я явно потерпела неудачу, заводя друзей. А тракары и вампиры все еще скучали и раздражались, несмотря на предоставленные развлечения. И что самое главное, у мирного саммита все еще не было никакого прогресса. Единственное, с чем не удалось справиться, это убедиться, что запланированный Орро-банкет подготовлен к сегодняшнему вечеру. В дальнем конце бального зала поднялся большой атракар, уставившись куда-то позади меня. Я освежила свои знания по типам воинов-атракаров, и для меня он выглядел как башер. В бою такие, как он, носят самую тяжелую броню, которая только есть у Орды, оснащенную ручными орудиями, установленными на плечах и конечностях. Каждое из орудий весит более 100 фунтов. Башеры были огромными передвижными орудиями. Они прорывались сквозь ряды противника, а воины более легкого типа прятались за ними и обрушивали смерть на оппонентов. Этот конкретный экземпляр был более 7,5 футов ростом, с плечами, которые, вероятно, были слишком широки для моей входной двери. Если ему когда-нибудь придется проходить через нее, ему придется повернуться боком. Я повернулась так, чтобы видеть, как проходит саммит за прозрачной перегородкой и в то же время не спускать глаз с Башера. За столом переговоров маршал дома Ворк подался вперед, упираясь кулаками. Когда вампиры сталкивались с опасностью, они пытались сделать себя крупнее, как коты перед дракой. Лорд Роберт решительно навис над столом с перекошенным от ярости лицом. Звуконепроницаемый барьер лишил его голоса, но выглядел он так, словно кричит. Ну, по крайней мере, он не обнажил клыки. Мужчина Атракар целенаправленно пошел вперед, голова слегка опущена, немигающие глаза с убийственной силой впились в лорда Роберта. «Ой-ой!» Джек оттолкнулся от стенной перегородки и непринужденно направился на перехват. Ханум что-то сказала, выражение ее лица было насмешливым. Вот и клыки появились. Худая, крепко сложенная женщина Атракар плавно оказалась на дороге высокого солдата. «Куда ты собрался, Колта?» «Я ему шею сломаю», — прорычал огромный Атракар. «Для начала ты туда не пройдешь. Можешь просто смотреть, как я это сделаю. И если пройдешь, Ханум тебе яйца оторвет, а потом заставит их съесть. У нее все под контролем. Если ей понадобится наша помощь, то она нас позовет». За перегородкой Дагаркуну что-то сказал. Его поза была расслабленной, а руки сложены на груди. Два других Атракара расхохотались. Ханум выдавила улыбку. Лорд Роберт попытался броситься со своей высокотехнологичной бронёй во внушительный рывок, но Орланд, леди Иссур и военный капеллан схватили его и оттащили назад. Нуан Сие опустил пушистую голову на стол вниз лицом. Лорд Роберт зарычал, обнажив клыки, и попытался вырваться. «У меня все больше росло чувство, что добром это не кончится». «Вот видишь, под контролем», — сказала Атракар женщина. «И ты все еще при всех частях тела». Атракар мужчина нахмурился. «А тебе-то что?» «Я не знаю». Женщина Атракар подняла бровь. «Может, я хочу, чтобы ты остался цел?» Она развернулась и ушла, присоединившись к группе из трех других Атракаров. Мужчина-Атракар снова нахмурился, очевидно, его мозг пытался вычислить, почему женщина была заинтересована в безопасности его гениталий. Затем его глаза просияли, а выражение лица стало задумчивым. «Да, ты ей нравишься, большой тупица». Джордж сделал какой-то успокоительный жест и сжал набалдашник своей трости. Перегородка ушла вниз, и лорд Роберт вышел с лицом, все еще перекошенным от ярости. Леди Иссур и военный священник последовали за ним. Орланд устремился ко мне. «Леди Дина, нам нужно уединение. Он сейчас не способен на общение с людьми». Я открыла главный вход. «Гостиная и кухня в вашем распоряжении». «Благодарю». Орланд ушел за Робертом. Я открыла боковые входы и наблюдала, как все выходят. После того, как все разошлись по своим покоям, я пошла на кухню. Лорд Роберт сидел за столом с кровожадным лицом. Орланд подпирал стену рядом. Военный священник топтался рядом, его малиновое облачение обрамляло большое тело, словно потрёпанные крылья. За кухонным островом Орро резал сельдерей и морковь, мрачно игнорируя присутствие вампиров. Я достала три кружки, бросила пакетик мятного чая в каждую и во все налила горячей воды из кофеварки Кёрик. «Мы так никогда не договоримся», — тихо сказал Орланд. «Не говори мне о договоре», — оскалился Роберт. «Это ты хочешь договора. Ты хочешь им все отдать. Неужели твоя честь значит для тебя так мало? Как же низко пал твой дом!» Орланд открыл рот. «Именно поэтому мы еще не победили», — сказал военный священник. Его голос звучал глубоко и размеренно. «Мы предпочитаем сражаться друг с другом в войне с нашим общим врагом». Я использовала ложку, чтобы выловить пакетики с чая, добавила немного меда в каждую кружку и поставила на стол перед вампирами. «Спасибо». Адалон взял свою чашку и отпил чай. «Мята». Он довольно улыбнулся. «Восхитительно». Орланд забрал свою кружку. Роберт отодвинул свою подальше. «Я не хочу этого. Мне не нужно ни успокоение, ни исцеление». «Ты ведешь себя как ребенок», — сказал Адалон. «Избавь меня от своих лекций. Ты волен советовать по вопросу моего благочестия, но не вмешивайся в то, как я управляю своим домом». Адалон вздохнул. «Могу я задать вопрос?» Я села на другой стул. Роберт посмотрел в сторону, игнорируя меня. «Естественно, леди Дина», — сказал Орланд, делая ударение на слово «леди». «Прошу прощения», — проворчал Роберт. «Пожалуйста, задавайте ваш вопрос». «В моем понимании, Нексус имеет единственный массив суши. Святая Анакратия удерживает большую часть этого материка на севере, а Орда занимает почти равную часть на юге. Клан Нуан владеет небольшой частью на востоке, но их территория — лучшее место для космопорта. Я права?» «По сути», — проворчал Роберт. «Магнитные аномалии на Нексусе затрудняют постройку любых постоянных баз. Мы вынуждены доставлять оборудование и войска с орбиты с помощью шаттлов. У клана Нуан единственная на планете гравитационная труба, что означает, что они могут относительно безопасно перемещать товары и персонал». «Однажды я пользовалась гравитационной трубой. Это был огромный лифт, протянувшийся с орбиты до поверхности, работающий на сверхзвуковой скорости. Он приводился в действие магией, и после поездки меня чуть не вырвало». «Именно поэтому Нуансия ищет мира», — объяснил Орланд. «Главная ценность Нексуса в залежах Куюё, жидкого минерала, который нам постоянно требуется для военных целей. Он тяжелый, его нелегко добывать и еще тяжелее транспортировать. Торговцы хотят заработать на поставках Куюё с Нексуса. Они знают, что мы будем вынуждены воспользоваться их услугами». «И зная Нуансия, он считает каждый день, который он не сдирает с Орды и Святой Анакратии, бешеные тарифы, как день потерянной прибыли». «Мы много раз пытались захватить гравитационную трубу, но терпели поражение», — сказал Адалон. «У них Туран-1», — произнес Роберт, в его лице читалась безнадежность. Все трое вампиров на секунду замолкли. «Кто или что такое Туран-1?» — спросила я. «Туран-1 — создание войны», — произнес Роберт, делая глоток мятного чая. «Он живет и дышит сражением. Убийство течет в его венах. Нексус был заселен 20 лет назад по местному времени, и он был там с самого начала. Он как роса в красной траве, как шираж в глубокой воде. Демон того ада». «Мы не знаем, где торговцы нашли его», — сказал Орланд. «Мы даже не знаем, что он за создание. Он неподкупен и несокрушим. Он управляет их наемной армией в течение 2 десятилетий. Он учится, адаптируется и никогда не устает». «Но сейчас, как я понимаю, и вы, и Орда можете добывать Куйо для военных нужд?» — спросила я. «Да», — ответил Орланд. «Тогда почему не оставить все как есть?» Роберт уставился на меня. «Вы не вампир. Вы не рыцарь». Орланд закрыл лицо рукой. «Помогите мне понять», — попросила я. «Земля, которой владеет Орда, запятнана нашей кровью», — сказал Роберт, едва контролируя свой голос. «Только когда они уйдут, эти пятна можно будет смыть. Разве хирург, удалив половину раковой опухоли, оставит остальное, удовлетворившись тем, чего уже достиг? Разве охотник освежует только половину туши, оставив драгоценную шкуру гнить? Мы должны убить их или изгнать из этого мира. Все, что меньше — смертный грех. Таков древний закон. Да не пострадает никто из тех, кто решит остаться на избранной земле. Так говорят легенды». «Иерофанта не разделяет твоей интерпретации», — сказал Адалон. «Иерофанта могла посчитать нужным изменить свое мнение», — сказал Роберт. «Но я не изменю своего. Мой отец умер на кровавых полях Нексуса. Женщина, которую я любил больше жизни. Женщина, от которой я хотел детей, потеряла там свою жизнь. Ее свет. Его голос надломился, и он сжал кулаки. Ее свет померк. Один взгляд на территорию Орды на Нексусе оскверняет ее память. Когда я встану перед вратами загробного мира, и мой отец и моя нареченная встретят меня и спросят, были ли они отомщены, что я им скажу? Что я слишком устал от сражений? Что я не мог больше проливать кровь во славу их имени? «Что ты скажешь духам тех, кто стоит за ними?» — спросил Орланд. «Что ты им скажешь, когда они тебя спросят, почему ты выбросил их жизни в бою, который мы не можем выиграть?» «Мы выиграем!» — Роберт ударил кулаком по столу. «Это праведная война! Священная война!» «Это логистика», — сказал Орланд. «Ни мы, ни Орда не можем доставить достаточно войск на Нексус для обеспечения решающей победы. Мы потеряли 2 транспорта буквально в прошлом месяце. Что ты скажешь солдатам внутри них? Они даже не вкусили битвы!» «Они знали, на что шли!» — выкрикнул Роберт. «Да, но они верили, что мы поведем их в бой. Они верили, что не выкинем их жизни впустую. Я не собираюсь больше жертвовать жизнями моих рыцарей в этой бессмысленной войне. Если ты слишком слаб, я найду себе другого союзника». Орланд прошел к Кёригу, и я услышала, как он налил воды. «Если ему нужно еще чая, я бы налила». «Типа дома мир?» — спросил Орланд, открывая холодильник. «Трусов, которые даже не стали сражаться. По крайней мере, дом мир отказывается уважать твои достойные жалости попытки подписать перемирие», — сказал Роберт. «Их инакомыслие!» Он глубоко вдохнул. «Я почувствовала запах кофе». «О, нет!» Орланд вернулся к столу с кружкой. Если судить по цвету, по крайней мере, треть кофе состояла из сливок с фундуком, стоявших в моем холодильнике. «Лорд Орланд!» — в голосе прозвучало предупреждение. «Что это такое?» Роберт посмотрел на кружку. «Напиток для настоящих мужчин», — ответил Орланд. «Тебе я его пить не рекомендую, он только для посвященных». Лорд Роберт повернулся ко мне. «Я хочу такой же напиток». «Это ужасная идея», — воскликнула я. «В этом напитке? Вот». Орланд дал Роберту свой кофе. «Если ты так настаиваешь, я себе новый сделаю». «Нет», — я потянулась за чашкой. Роберт глотнул кофе. «Он с изюминкой». «Вкусно, но я жду тех глубинных воздействий, которые вы мне обещали». Он выпил полкружки. «Вот блин. Кофе также воздействует на вампиров, как алкоголь на людей. Он только что тяпнул эквивалент полбутылки виски». «Знаешь, в чем твоя проблема, Орланд?» Его язык слегка заплетался. «Ты трус». Адалон моргнул от неожиданности. Роберт отхлебнул еще один могучий глоток. «Вы все!» — он помахал указательным пальцем вокруг. «Трусы! Мы должны быть первобытными, решительными, как и наши предки. Нашим предкам не было нужно оружие. Им не нужна была броня, у них были зубы». Он оскалил клыки, сжал правый кулак и напряг бицепсы. «Конечно», — пробормотала я, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. «Может быть, он просто будет сидеть здесь и рассказывать нам о своих предках, и этим все кончится?» «И они охотились на своих врагов!» Он допил кружку, перевернул ее вверх дном и поставил на стол. Затем он посмотрел на свои великолепные доспехи. «Это навоз. Мне не нужен этот навоз». «Знаю я, к чему это все приведет. Держите его!» Орланд не сдвинулся с места, а Адалон смотрел на Роберта огромными от изумления глазами. Роберт ударил себя по груди, доспех упал с него, обнажив черную рубашку и брюки. Он сорвал с себя одежду. «На охоту!» — заревел Роберт, выскочил из задней двери и исчез за стеной дождя. «Да будь оно все проклято!» Орра перестал резать, закатил голову назад и зафыркал. «Орланд, это не смешно!» Я навела на него метлу. «Но ему это было необходимо», — сказал Орланд, и в его тоне не было ни капли раскаяния. Я выдавила сквозь зубы. «Идите, ловите его, мой лорд, пока он не поохотился на семейную или полицейскую машину, и офицер Морайс не утащил его на допрос». Орланд вздохнул и убежал следом за Робертом в дождь. «Почему вы всегда раздеваетесь, когда пьяны?» — спросила я Адалона. Брови военного священника поползли вверх. «Это раньше случалось?» «Лорд Орланд выпил случайно кофе, когда был здесь в последний раз». «Это должно быть броня. Мы в ней живем, так что мы снимаем ее только в безопасности наших домов. Если ты снял доспехи, ты чист, в безопасности, свободен, скорее всего, сыт. Вероятно, готовишься к встрече со своим партнером в уединении вашей спальни». Мрачное лицо Адалона оставалось по-прежнему стоическим, но крошечный озорной огонек играл в его глазах. «Упоминал ли случайно лорд Орланд о том, что жена его двоюродного брата с земли, пока он не дужил?» Мое лицо было безмятежным. «Возможно. Вселенная бесконечна, и мы ее величайшая тайна», — пробормотал Адалон и последовал за Орландом на улицу. Я сидела в гостиной и просматривала записи фантома, который украл изумруд. Я решила, что называть вора фантомом будет лучше, чем обращаться к нему или к ней, как к невидимому пятну. Я пришла к нескольким выводам. Во-первых, фантом определенно был живым. Это была не машина. Мне удалось выделить 6-секундное видео, на котором по легкому свечению я могла видеть, как он передвигается сквозь толпу. Фантом старался избегать людей на пути и явно перешагивал через другие драгоценные камни и золото на полу, выбирая свободное место. Если бы фантом был машиной, у него должны быть мыслительные способности и сложный механизм передвижения. Если бы он просто катился на колесах, я бы увидела, как вещи отлетают от него. Когда каждая из делегаций входила в бальный зал, я заставила гостиницу просканировать их на наличие оружия. Я знала, что атракары пронесли ружье, хотя на самом деле не ожидала, что они будут стрелять. Гостиница не зарегистрировала ничего с продвинутой робототехникой или искусственным интеллектом, а также ничего с искусственными ногами. Во-вторых, раз уж фантом был живым, он или она проник в гостиницу вместе с одной из делегаций. Я бы почувствовала нарушителя. В-третьих, так как нарушитель был одним из гостей, он или она будет отсутствовать в толпе в большом зале, когда изумруд украли. Проблема в том, что Гертруда Хэнд записала широкоугольное видео, которое давало мне хороший панорамный вид толпы, но они слишком сильно сгрудились в эти решающие 5 секунд. Я посмотрела на часы. Мы устраивали банкет в 9. Для меня это было слишком поздно, поздновато для торговцев и вампиров и рановато для атракаров. На часах было 16:04. Куча времени. Я нащупала рукой чашку на столике рядом с диваном и коснулась чего-то мягкого. На столике сидел кот. Мы посмотрели друг на друга. Чудовище один раз тихонечко гавкнуло. Кот прошел по подлокотнику дивана, потоптал мои колени, он был на удивление тяжелым, и потерся об меня. Я гладила его по голове. Он потерся еще раз, мурлыча подошел к другому концу дивана и устроился на одеяло. Потянулся, выпустил все когти на передних лапах и начал месить одеяло. Я посмотрела на чудовище. Ее большие круглые глаза озадаченно смотрели на меня. Кот укусил плед и начал урчать. «Хорошо. Это не странно. Нет, ни чуточку». Колдыня проплыла в гостиную и села на стул напротив меня. Ее изящество было одето в темно-фиолетовое платье со строгим высоким воротником. Искусная вышивка в бледно-фиолетовых и золотых оттенках украшала платье по всей длине, распадающиеся на красивые узоры на юбке. Колдения нахмурилась, глядя на кота. Зачем он это делает? Я понятия не имела. Он псих. Псих продолжал месить плед и начал посасывать его. Мой экран засигналил. Портрет Дагаркуна появился в левом нижнем углу. Чем могу быть полезна, Потхан? Ханум хочет пригласить вас на чай. Будете ли вы свободны через 10 минут? Приглашение на чай было честью и привилегией. Всё-таки, если бы это зависело от меня, я бы осталась на моём милом удобном диване. Пожалуйста, передайте Ханум, что для меня её приглашение — большая честь, и я увижу её через 10 минут. Изображение Дагаркуна исчезло. «Я тоже пойду», — заявила колдыня. «Как пожелаете, ваша светлость?» «О, я не желаю. Они же варвары. Удручающе нерафинированная культура». Колдыня встала. «Однако я не доверяю этой грубой женщине, она может отравить тебя». Я отвела экран, и он убрался в сторону. «Яд не в характере атракаров, они предпочитают откровенную жестокость». «И именно поэтому я иду. В вопросах дипломатии и любви человек стремится действовать спонтанно. Неожиданные действия часто приводят к нужному результату. Для Орды нетипично прибегнуть к яду. Поэтому мы должны предположить, что они сделают это». Мы шли по лестницам, двери открывались, когда мы приближались к стенам. «И какие же у них вероятные причины, чтобы меня отравить?» «Мне видится несколько. Самое очевидное — получить доступ к остальной части гостиницы. Убрав тебя с пути, они смогут подстеречь и убить вампиров. Это навсегда запретит им доступ на землю, не говоря уже о том, что гостиница их убьёт». Колдыня улыбнулась. «И надежда на мир между Ордой и Святой Анакратией погибнет вместе с ними. Из всех живых существ, с которыми приходится иметь дело, истинные верующие — худшие. Душа обычного разумного существа представляет собой паутину. Потяни за нужную ниточку, и получишь желаемый результат. Похвали их, и они полюбят тебя. Насмехайся над ними, и они возненавидят тебя. Жадного можно купить, робкого запугать, умного убедить. Но фанатики невосприимчивы ни к деньгам, ни к страху, ни к доводам рассудка. Душа фанатика — канат. Они обрубают всё остальное во имя своей цели. Они заплатят любую цену за победу, и это делает их несравненно более опасными». Разум колдыни был не просто паутиной. Это было целое сборище паучьих гнёзд. «Так что же, нет никакого способа победить истинно верующего?» «Я этого не говорила». Колдыня слегка улыбнулась. «В глубине души ими зачастую правит страсть. При наличии времени и продуманного соблазна одна страсть может быть заменена на другую. Но это занимает много времени и требует тщательного эмоционального руководства». Дагаркун встретил нас у двери. Он кивнул мне, демонстративно проигнорировав присутствие колдыни, и повёл нас обратно туда, где на освещенном балконе сидела Ханум. В центре располагалось место для костра, а каменный балкон обрамлял его разорванным кольцом, образуя круглую скамью, накрытую оранжевыми, зелёными и жёлтыми подушками. Густые облака одеялом укрывали небо, обещая дождь, но так и не проливаясь. Ханум откинулась на подушки, на ней не было космической брони. Вместо него она надела яркое объёмное платье кровавого цвета, расшитое бирюзовыми птицами, чьё оперение было украшено белоснежными точками, которые резвились среди острых тёмных ветвей. Вблизи было трудно игнорировать, насколько огромной она была. По сравнению с ней я выглядела ребёнком. Ханум посмотрела на меня полузакрытыми глазами. «Приветствую тебя, хозяйка гостиницы. Приветствую вас, Ханум. Сядь со мной». Я села напротив неё. Колдыня сидела справа от меня. Ханум размяла плечи и посмотрела на её изящество. Взгляд у неё был тяжёлый. «Ведьма. Дикарь», — улыбнулась колдыня в ответ, показывая свои острые, нечеловеческие зубы. «Мы знаем о вас», — сказала Ханум. Вы убили очень много людей. Вы съели некоторых из них. Вы — Кадул. Каннибал. Мразь, — сказал Ханум. Вы знаете, что они говорят о мразях? — сказала Калдения. Мы — худшие враги. Это угроза? Глаза Дагаркун сузились. Это предупреждение. Калдения сложила руки на коленях. Угрожать можно только тогда, когда собираешься вступать в переговоры. Я не собираюсь. Мужчина-атракар вошел, неся поднос с чайником и четырьмя чашками. Ханум, начал Дагаркун. Тихо, сказала она ему. Годы прошли с тех пор, когда я в последний раз наливала тебе чай. Притворись, что тебе 5 лет, ради мамы. Дагаркун сел слева от меня и смотрел, как Ханум наливает каждому чай. Калдения взяла свою кружку, повернула левую руку так, чтобы большой аметист на кольце на среднем пальце коснулся поверхности, и окунула его в рубинового цвета жидкость. Ханум вздернула брови. «Это оскорбление, сомневаться в гостеприимстве Ханум», — сказал Дагаркун. «Увы, меня это не волнует». Калдения взглянула на свое кольцо. Яркий голубой символ появился на поверхности прекрасного камня. Калдения подняла чашку и сделала глоток. Я последовала ее примеру. Ароматный, пряный и слегка горьковатый чай прокатился по моему языку. Я подержала его во рту, ожидая знакомого пощипывания, и проглотила. «Вы уже пробовали красный чай раньше», — заметила Ханум. «Да, но не эту разновидность. Большая часть красного чая, который я видела, была светлее по цвету, иногда почти оранжевая». «Это ванла», — сказала Ханум. «Чай бедняков. Вы, наверное, встречали наших богачей. Они предпочитают бледный чай. Я люблю тот, который делала моя мама. Его пьют в Орде после тяжелого похода». Я сделала еще глоток. Ханум чего-то хотела, иначе она не пригласила бы меня. О том, чтобы спросить ее напрямую, не было и речи. Мне придется подождать. Мы в тишине допили первую чашку, и Ханум налила еще. «Светловолосый вампир желает вас. Ваш вид может становиться его парой?» «Спасибо, Орланд, что поставил меня в такое замечательное положение». «Это возможно, но меня не интересуют подобные отношения». «Почему нет?» — спросил Дагаркун. Я улыбнулась ему. «Потому что у меня нет намерения покидать дом, а лорд Орланд будет ужасным хозяином гостиницы». «Вы могли бы отправиться с ним», — предложила Ханум. «Мое место здесь». Я сделала глоток чая. «Его место с его домом. Его внимание льстит, но оно не помешает моей миссии». «И в чем она заключается?» — спросил Дагаркун. «Не дать вам с ними поубивать друг друга». Атракар выбежал на балкон спиной вперед, подпрыгнул и поймал футбольный мяч, сшитый из грубой кожи. Он увидел Ханум. Его глаза распахнулись, и он умчался внутрь. Дагаркун закатил глаза. «Следует ли мне купить несколько шлемов?» — спросила я. «Нет», — сказала Ханум. «Несколько сотрясений мозга им не повредит. Это их утихомирит». Крупная женщина откинулась назад. «Я не понимаю вас, хранительница. Я понимаю торговцев, ими движет прибыль. Я понимаю вампиров. Они наши смертельные враги, и они стремятся к тому же, что и мы. Слава в сражении, победа и земля. Я даже понимаю арбитра. Есть власть и удовлетворение в смещении баланса в отношениях между многими нациями. Что движет вами, хранительница?» «Я хочу, чтобы моя гостиница процветала. Чем больше у меня гостей, тем сильнее и жизнеспособнее гостиница. Если саммит пройдет успешно, станет известно, что в моем доме вас хорошо обслужили». «Мы знаем, что арбитр обращался к другим владельцам гостиниц с просьбой о проведении саммита», — заявил Дагаркун. «Они ему отказали». «Моя гостиница исключительно подходит для саммита», — сказала я. «Она невелика и по большей части пустует в настоящий момент. Мы специализируемся на опасных гостях. «Чтобы взяться за такую работу, нужна сильная мотивация», — сказала Ханум. «Какие у вас причины?» «Я потеряла свою семью», — сказала я. «Их забрали у меня. Я искала их сама, но потерпела неудачу. Я хочу, чтобы моя гостиница процветала и была полна гостей, потому что рано или поздно кто-нибудь войдет в эти двери, и я замечу на лице узнавание при виде портрета моих родителей внизу». Ханум кивнула. «Семья. Это я понимаю. Мы выпили еще чая». «Сейчас третий день осени», — сказала Ханум. «В нашем родном мире лето — это время жары и засухи. Зима — желанная передышка. Это время теплой погоды и дождей, когда отрастают травы. В третий день осени мы общаемся с нашими предками, чтобы отпраздновать то, что пережили еще один год. Я не так уж много знала о праздниках Орды, кроме того, что большинство из них проводятся на улице. «Вы бы хотели провести осенний праздник?» — спросила я. «Мои люди встревожены», — сказала Ханум. «Это пойдет им на пользу». Я ждала. Арбитр отклонил мою просьбу. Вот оно. Должно быть, у него были веские причины. «Он считает, что мы намеренно затягиваем переговоры», — сказал Дагаркун. «Он надеется использовать наши обычаи, чтобы надавить на нас». «Могу я задать вопрос о переговорах?» — спросила я. Ханум подняла брови. «Да. Вы управляете большой территорией на Нексусе, а Накратия контролирует такую же большую территорию. Вам обоим придется работать с торговцами, чтобы доставлять товары с планеты. Почему не согласиться на мир?» Ханум коснулась своего одеяния и вытащила небольшой диск, вырезанный из чего-то похожего на кость. Она сжала бока, и появилось изображение мужчины Атракара. Он был в полной боевой броне, а лицо напоминало и Дагаркуна, и Ханум. «Кардуган», — сказала она, — «мой третий сын. Он лежит мертвым на Нексусе. Мы так и не нашли его тело». Дагаркун опустил взгляд на руки. «Мои соболезнования», — сказала я. «Дети умирают», — сказала Ханум, и ее голос надломился. «Это закон жизни. Я вспоминаю об этом снова и снова. И каждый раз это причиняет мне боль». «Тогда почему не перестать погибать на Нексусе?» — спросила я. «Потому что мы не ведем переговоров», — сказала Ханум. «Мы завоевываем. Когда я смотрю на половину континента, принадлежащую Анакратии, я вижу землю, вижу фермы, вижу семьи, наши семьи, воспитывающие детей, обустраивающие быт, разводящие скот». Дагаркун посмотрел на мать. «Мама, скот не выживает на Нексусе. Это голые скалы, там недостаточно пищи». Она отмахнулась от него. «Это к делу не относится. Мы расширяем территории или умираем, как мой сын. Это наш путь. Так же действует Анакратия. Они стоят на пути нашего развития. Мы должны взять их под контроль на Нексусе. Мы должны обескровить их, сломить их дух, а потом начать наступление. Они владеют семью планетами, семью тучными, богатыми планетами. Это достаточно земли, чтобы прокормить моих детей и детей Дагаркуна, и детей их детей. Дети должны рождаться на планете с землей под ногами, и они будут рождаться на Нексусе. Вот ради чего умер мой сын». «Правильно. Ни одна из сторон не готова была прислушаться к доводам рассудка. Я могла понять, почему Нуан Сие был в отчаянии. Но если вы так сильно против мира, зачем же вы вообще согласились на саммит?» — спросила я. «Кто сказал, что я против мира?» Ханум вздохнула, протянула руку и погладила Дагаркуна по голове. На секунду опытный воин стал похож на 8-летнего мальчика, чья мама поцеловала его на прощание перед школой у всех на глазах. «Я сказала вам то, что диктует политика Орды», — сказала Ханум. «Мои взгляды не имеют значения. Мои люди желают пообщаться с предками. У нас хорошая память. Вы поговорите с арбитром? Сделка была очевидной. Если я выступлю в их защиту, они будут должны мне услугу. Им даже не нужно обещать ее мне. Моей обязанностью было заботиться о комфорте моих гостей. «Я поговорю с Джорджем», — сказала я. «Не знаю, насколько велико мое влияние на него, но я попытаюсь. Даже если он согласится, нам нужно будет добиться согласия вампиров и торговцев, что означает, что нам, возможно, придется пойти на некоторые уступки». «Мы понимаем», — сказала Дагаркун. Я встала и поклонилась. «Благодарю, что разделили со мной чай, Ханум. Пусть ваши дни будут долгими, а солнце слабым». Ханум кивнула головой. Дагаркун поднялся, и мы последовали за ним через покои Атракаров. Что-то в словах Ханум о причинах войны казалось мне неправильным. Она прекрасно подобрала слова с достаточным рычанием в голосе, но я чувствовала, что она не принимает это сердцем. Дагаркун остановился около двери. Я вышла за дверь. «Благодарю за ваше гостеприимство». «Пожалуйста». Дверь плотно захлопнулась. «Что ж, это было поучительно», — пробормотала колдыня, пока мы спускались по лестнице. «Она отчаянно жаждет успеха мирных переговоров». «Вы так думаете?» — колдыня покачала головой. «Моя дорогая, тебе нужно научиться наблюдать. Она военачальник огромной орды, но кроме этого она еще и мать, которая любит своих детей больше жизни. Мы с тобой обе знаем, кто возглавит наступление на Нексусе. Это будет сын, который сейчас сидит с ней рядом. Помнишь тот документальный фильм, который мы смотрели на прошлой неделе по National Geographic? Там, где львы пытались пережить засуху. Это женщина, старая львица, которая пытается защитить последнего детеныша. Она отчаянно пытается сохранить ему жизнь. И она теряет надежду». Она была права. Это имело смысл. И поэтому было ужасным. От горечи всего этого перехватывало дыхание. «Это чудесно», — сказала колдыня. «Надави на этот рычаг и вынешь ее сердце. О большей слабости нечего и мечтать. Ты должна брать меня на все свои переговоры, они такие увлекательные». Глава 10. Волосы Джорджа, как правило, безупречно причесанные и собранные в хвост на затылке, были небрежно завязаны, несколько прядей рассыпались вокруг его красивого лица. На челюсти были видны следы щетины. Его кремовая рубашка была немного влажной. Когда он встретил меня у дверей своей комнаты, он выглядел слегка растрёпанным и мрачным, как человек, который покорился судьбе. Удивительно, потеря идеальной элегантности перевела его из категории «поразительно красивого» в категорию «возмутительно соблазнительного». Я на мгновение задумалась, смогу ли я найти какой-нибудь предлог, чтобы отправить Софи сюда. У меня было чувство, что она это действительно оценит. Я рассказывала ему о желании Ханум устроить осенний праздник, а Джордж делал вид, что не слушает меня. Он подвернул рукава, откинул волосы назад, почесал заросшую щетиной челюсть. Казалось, он совершенно отвлечен, но годы, которые я ребенком провела в гостинице, научили меня наблюдать за гостями. Джордж с большим вниманием выслушал все, что я сказала. «Я пытался побриться, и кран окатил меня водой», — сообщил Джордж, когда я закончила. «Ледяной водой. Прошло 4 дня с тех пор, как у меня была возможность принять горячий душ. Нет, все-таки 3. «Очень хорошо. Если вы спрашиваете, достаточно ли вы уже наказаны за вырубку моих 30-летних яблонь, я уверена, мы что-нибудь придумаем». Я эффектно щелкнула пальцами. Каждый кран и душевая насадка в ванной комнате включились, выстреливая мощные потоки дымящейся воды. Я дала им поработать в течение 3 и выключила. «Кроме того, я была бы вам благодарна, если бы вы перестали притворяться, что не слушаете меня». Джордж отбросил свой мученический вид. «Существуют определенные правила, когда дело доходит до этих вещей. известное количество пустых разговоров, которые ведут большинство людей. Вы минуете вступительную фазу. Я не могу решить, является ли ваша прямота освежающей или раздражающей. Чем больше танцев с бубнами я устрою вокруг этой темы, тем больше возможностей я вам дам для спора, — объяснила я. Некоторые гости иногда бывают очень хорошо манипулирующие людьми. Сложными, — сказала я. Но долгий разговор также дает вам возможность больше узнать о человеке, — сказал он. На какие кнопки нужно давить? Какие рычаги тянуть? Я здесь не для того, чтобы давить на кнопки. Я по определению нейтральна. Моя цель — обеспечить жилье и комфорт гостям и удовлетворить их потребности. Я здесь, чтобы уладить их проблемы, пока они находятся под моей крышей. И прямо сейчас я хотела бы поговорить о просьбе Ханум. Очень хорошо. Давайте оставим словесную эквилибристику. Дело пойдет быстрее. Джордж взмахом руки пригласил меня на диван. Я села, а он занял бархатное кресло напротив. Объяснила ли Ханум, что Орда подписала важный документ перед началом переговоров, указывающий, что они готовы приостановить торжества и религиозные праздники на время саммита? Нет. На самом деле, каждый участник саммита подписал данный отказ. Голубые глаза Джорджа были суровыми и ясными, а взгляд сосредоточенным. Что-то жестокое было в его теперешней манере поведения. Он напоминал мне сокола, высоко в небе наблюдающего за птицей, прямо перед тем, как, выпустив когти, нырнуть в смертоносное пике. Что ж, так выглядела реальность. Баланс сил в рамках саммита очень шаткий, и ни один из участников не намерен упустить даже его малой части. Если они увидят хоть какую-нибудь возможность, они будут продавливать свои интересы. Поэтому если мы сейчас удовлетворим просьбу Ханум, придется пойти на уступки, чтобы задобрить святую анакратию и торговцев. «Другими словами, они захотят взятку», — сказала я. «Ну, конечно». И что бы они ни попросили, результатом будут проблемы. Кроме того, как только мы согласимся устроить праздник, отступать будет некуда. Если вампиры, к примеру, выдвинут какие-нибудь запредельные требования взамен согласия на торжество, и мы не сможем достичь соглашения, в глазах атракаров святая анакратия станет людьми, которые препятствуют проведению любимого ритуала. Кто-то может подумать, что, учитывая историю их взаимной вражды, этот маленький инцидент не будет иметь значения. На самом деле этот теоретический проступок затмит всю неприязнь, которая у них уже есть. Они убили моего брата, украли нашу планету, но более того, они не позволили нам провести осенний фестиваль? Да, это специфическая особенность психологии небольших изолированных собраний. Поэтому в первую очередь я выбрал этот формат и земную гостиницу. Когда берешь заклятых врагов и помещаешь их всех в уединенном месте, при условии, что группа достаточно мала, они переживают одни и те же события, и у них складываются подобные отношения, что дает какую-то общую почву там, где ранее не было ничего. Это создает настроение «мы тут все вместе», дух товарищества. Вампиры и атракары распознают собственные эмоции в своих врагах. Скука, пока идет процесс. Облегчение, когда он заканчивается. Радость простых удовольствий от хорошо приготовленной еды. Эта общность обстоятельств и реакций способствует эмпатии, которая является предвестником какого-либо консенсуса. Сейчас эта эмпатия очень хрупкая, и конфликт из-за осенних праздников может все разрушить до того, как что-то наладится. Но если каждый пойдет на уступки и согласится на праздник, разве это не покажет уважение и терпимость к религии и традициям друг друга? Если вампиры и торговцы проявят уважение к фестивалю и понаблюдают за ним в качестве гостей, разве это не поощрит чувство сопереживания? Если предположить, что праздник будет, то да. Но это большое допущение. Оно несет в себе большой риск. Я откинулась на спинку стула. Если я не ошибаюсь, мирные переговоры зашли в тупик. Вы не ошиблись. Лицо Джорджа исказило гримаса. Это может их подтолкнуть. Или уничтожить все шансы перемирия. Вы арбитр. Решение за вами. но я согласна поговорить со всеми заинтересованными сторонами, чтобы увидеть, согласятся ли они. А у вас какая в том заинтересованность? Ханум и ее люди — мои гости. У них стресс, а я хочу, чтобы им было хорошо. Осенний фестиваль поможет. И это все? Это и замаскированное отчаяние в глазах Ханум, которое заставляло меня вздрагивать каждый раз, как я его вспоминала. Воспоминания о том, как она сидела на диване, трепала сына по волосам и удерживала свою печаль и беспокойство стальной хваткой, не давало мне покоя. Я не могла помочь с мирными переговорами. Я ничего не могла сделать, чтобы удержать ее сына от войны. Но я могу сделать для нее одну эту маленькую вещь и приложу все усилия для этого. А разве этого недостаточно? Он мгновение раздумывал над этим. Ну что ж, вы победили. Мы пойдем на риск. Если хотите поторговаться с вампирами и торговцами, я вам разрешаю. Но я хочу быть в курсе всего. Я буду записывать все встречи и показывать их на вашем экране. Хорошо. Но, Дина, не соглашайтесь ни на что, не поговорив со мной. Они это используют против вас. Поняла. Я встала. Благодарю вас. Пожалуйста, хотя я не очень уверен, за что вы меня поблагодарили. Джордж улыбнулся едкой улыбкой. Это должно быть весело. Хорошо, когда удается повеселиться время от времени. Вы сами говорили, что подобное веселье рискованно, напомнила я ему. Его улыбка стала шире. Это самый лучший вид веселья. Категорически нет. Если бы у вампиров был мех, то шерсть Адалона вздыбилась бы, как у разъяренного кота, так что военный священник стал бы вдвое больше от крайнего негодования. Нет, они не могут проводить свои языческие обряды здесь, на этой земле, где мы вынуждены будем оставаться после того, как она будет осквернена. Я в первую очередь пошла к рыцарям, потому что заставить их согласиться на фестиваль Атракаров будет гораздо труднее, чем договориться с Нуансие. Они имеют такое же право исповедовать свою религию, как и вы. Я стояла на своем. Вы все здесь гости и находитесь на равных. Вы знаете, что подразумевает эта ересь? Адалон наклонился ко мне всеми 6 футами и несколькими дюймами роста, его алое одеяние полыхало. Они освещают землю и посвящают ее своим языческим божествам. Я вступаю на их проклятую землю только с боевым молотом в руке, с которого стекает кровь Атракаров. А я еще считала его самым разумным во всей делегации. Поможет ли, если я предоставлю им отдельное место для освящения? Тогда вам не придется по нему ходить, и мы сможем избежать окровавленных молотов. Адалон зашипел. И как вы это сделаете? Вы намереваетесь поднять участок земли, чтобы он летал в воздухе? Как вариант, сказала я. На самом деле нет, но не было смысла обсуждать пределы моих возможностей. Однако я собиралась предложить вырыть ров и наполнить его водой. Они собираются вызывать определенных духов земли, и текущая вода обеспечит границу. «Это кощунство», — провозгласил Адалон так же, как когда-то Джерард Батлер проревел «Это Спарта». К сожалению, Адалону некого было швырнуть в бездонную пропасть для выразительности, поэтому он принял крайне раздраженный вид. «Давайте не будем спешить», — сказал Орланд. «Ну, хотят они праздник. Ну, какой от этого вред?» «Так вы не против?» «Я против», — сказал Орланд. «Я совершенно категорически против. Но в интересах мира я готов отложить свои возражения». «Леди Исур?» — я повернулась к маршалу. Она нахмурилась, постукивая пальчиком по губе. «Я тоже согласна». «Что?» — Адалон развернулся к ней. «Я устала. Мои люди устали. Эти переговоры должны когда-нибудь закончиться. Если эти языческие пляски помогут Орде собраться с мыслями, то, пожалуйста!» «Я этого не потерплю», — объявил Адалон. «Ничего страшного», — сказал Роберт. «У нас достаточно голосов без тебя». Я ожидала, что из 3 маршалов его будет труднее всего уговорить». Леди Исур протянула руку и дотронулась своими длинными пальцами до его щеки. «Странно, милорд, у вас ведь нет жара?» Он изумленно взглянул на нее в шоке от ее прикосновения. Несколько секунд он перебарывал себя, но все же справился. Пусть дикари празднуют, но я хочу получить кое-что взамен. Вот все и открылось. «Я хочу пригласить несколько гостей на банкет», — сказал лорд Роберт. «Гостей? Каких гостей?» — нахмурился Орланд. «Сколько гостей и какого вида?» — спросила я. «Я думаю, троих хватит», — ответил Роберт. «Они члены одного из старых уважаемых домов». «Что ж, вампиры». «Очень хорошо, я доведу это до сведения арбитра, окончательное слово за ним. И он, вероятно, скажет «нет». Увеличение количества вампиров лишь затруднит переговоры, особенно если это те, кого решил пригласить Роберт». «Мы это даже обсуждать не можем», — шумел Адалон. «Роберт, это в лучшем случае глупость», — вздохнула леди Исур. Орланд повернулся к ней. «Какой дом?» «Он собирается пригласить дом Мир», — пояснила леди Исур так, как будто объясняла ребенку. «Ты в своем уме?» — заорал Орланд. «Не смей указывать, что мне делать, крар!» Роберт начал наступать, демонстрируя клыки. Зубы Орланда тоже обнажились. «Как ты можешь пригласить дом Мир? Они жаждут уничтожить мой дом!» — прорычал Орланд. «Оба наших дома!» «Они настоящие патриоты!» — закричал Роберт. «Они трусы! Они отказались драться на Нексусе, чтобы мы были ослаблены, а они могли обобрать наши кровоточащие останки! Как ты можешь общаться с трусами? И, кстати, прошлой ночью они были отлучены». «Все лучше и лучше», — Адалон в ужасе покачал головой. «Одни хотят провести языческий обряд, другой приглашает на него отлученных. Все с ума посходили!» Роберт продолжал гнуть свою линию. «Дом Мир пожертвовал своей честью ради нас всех». «Дай мне терпение, я задушу его!» Кулаки Орланда непроизвольно сжимались. Леди Исур встала между ними. «Объясни мне это!» — Орланд обогнул ее. «Объясни мне, как эти хнычущие черви всем сердцем защищают наши интересы, пока мы готовимся проливать кровь вместо них!» «Эта очередность только проливает нашу кровь!» — сказал Роберт с явным волнением на лице. «Как бы мне хотелось, чтобы ты понял!» Только совместное наступление закончит эту войну. Мы должны бросить на это все свои силы. Орланд покачал головой. И ты полагаешь, что Каэр, королевство Дюла и Харад будут просто стоять и терпеливо ждать у наших границ, как послушный скот, пока мы заняты этим? Или ты подписал какие-нибудь мирные договоры от имени Аннакратии, пока я не видел? «Как ты можешь быть столь твердолобым?» — зарычал Роберт. «Ты что, не понимаешь, что нам нужно отказаться от директивы Иерофанты и оставить военно...» «Стоп!» — Адалон прижал свой молот к груди Роберта. «Остановитесь, лорд-маршал, пока не добавили измену к вашей ереси». «Я отзываю свое согласие на праздник», — заявил Орланд, его глаза потемнели. «Ты не можешь! Ты слово дал!» Роберт улыбнулся Орланду и Исур. «Вы оба дали слово?» Орланд оскалил зубы. «В любое время!» Роберт рванул вперед. «Довольно!» — воскликнула леди Исур. «Вы, может быть, и маршалы, но я — эскарская сука. Не заставляйте показывать вам, как я получила это имя». Роберт отступил на шаг назад. Орланд развернулся и рванул вон из комнаты. Военный священник тоже развернулся, чтобы уйти. «Адалон!» — позвал его Роберт. «Я иду молиться», — сказал Адалон, четко выговаривая каждое слово. «Я иду молиться за себя, за это собрание, и более всего за тебя, и надеюсь на божественную милость, или мы все закончим на ледяных равнинах пустоты». Он вышел. Леди Исур повернулась к Роберту. «Твой пыл делает тебе честь, но соблюдай осторожность. Не допускай, чтобы благодаря твоему горю тебя использовали». Роберт только покачал головой и ушел. Леди Исур посмотрела на меня. Я посмотрела на нее. Она вздохнула. «На поле боя он демон». «Лорд Роберт?» — она кивнула. «Тем не менее, он остро нуждается в трезвомыслящей женщине, чтобы направлять его порывы, пока это не довело его до беды». Она тоже ушла, оставив меня у входа. «Ну и что?» «Похоже, могло быть и хуже». Я покинула покои святой Анакратии и остановилась, чтобы открыть экран к Джорджу, мысленно подготавливая себя к отрицательному ответу. Арбитр сидел на диване. Мой новый кот сидел рядом с ним и выглядел очень благородно. Мне стало очень интересно, как он попал в комнату Джорджа. «Я нахожу их условия приемлемыми», — сказал Джордж. «Что? Почему?» «Это почему выскочило без разрешения?» «Потому что, как я и предполагал, самым серьезным препятствием на пути этих переговоров является дом Мир. Я хочу встретиться с моими противниками в открытую, оценить их и ликвидировать, прежде чем они смогут причинить еще больший вред». Для вкрадчиво говорящего и, казалось бы, мягкого человека, Джордж мог быть невероятно хладнокровным, решила я по пути в покое Нуансия. Торговец из Бахачар принял меня в своей гостиной, где он лежал на диване. Пока я излагала свое предложение, из боковой комнаты выбежал котенок, за которым следовала кучка родственников Нуансия в ярких одеждах. «Почему вы считаете, что саммит разваливается?» — спросил меня Нуансия. «Я не вправе навязывать вам свое мнение». «Я настаиваю». «Он проваливается, потому что из вас троих никто не понимает, как себя чувствует другая фракция», — честно сказала я. «Если бы вы знали ту настоящую цену, которую платите за войну, вы бы согласились ее прекратить». Нуансия вздохнул, глядя, как котенок бегает туда-сюда, пока его клан дружно и весьма комично спотыкается. «Боюсь, вы правы. Какие уступки были сделаны святой Анакратии?» Они попросили пригласить гостей на банкет после обряда. Котенок встал на задние лапы и передними замахал на руководящего лиса. Тот попытался его схватить, и маленький зверь бросился в сторону и забрался на шторы. Я сжала губы, чтобы не хихикать. После нахождения в обществе четырех расстроенных вампиров, орущих во все горло, это было уже слишком. «Сколько гостей?» «Трое». «Я склонен проявить великодушие». Из уст торговца ничто не может звучать опаснее. Но Ансия теребил кисточку на углу подушки. «Я тоже добавлю гостя. Всего одного. Наемного работника». «Что-нибудь еще? Это было слишком просто». «Нет». «Я передам ваши условия арбитру». «Благодарю вас». Я осторожно пробиралась по комнате, пытаясь избежать гоняющую котенка толпу. После разрешения пригласить троих гостей для святой Анакратии у Джорджа не было причин отказывать в скромной просьбе Нуансия. Осенний фестиваль продвигался. Ханум должна быть довольна. И если я смогу как-то облегчить ей это, я попытаюсь. Я только надеялась, что не погубила саммит окончательно своим вмешательством. Глава 11. Орро воздел голову к небу, раскрыл пасть и испустил вопль, поддающийся описанию лишь как первобытный рев. А так как он держал в одной руке мясницкий нож, а в другой — точильный камень, драматический эффект вышел что надо. Я терпеливо ожидала. «Он всегда себя так ведет?» — тихонько спросил у меня Гастон. «Похоже на то». Орро застыл на месте, упиваясь своим отчаянием. Я стала считать про себя. Раз, два, три. Орро повернулся ко мне, прожигая меня взглядом. «Как долго?» «Тебе нужно отложить банкет на час для проведения празднования Атракаров», — сообщила я. «Час? Один?» «Именно». Орро помахал ножом и точильным камнем. «У меня рыба! Нежнейшая рыба и суфле! У меня...» «Я могу подождать один час, но не больше!» Он пригрозил ножом. «Не больше! Ни одной минутой! Ни одной секундой! Ни одной наносекундой! Ни одной аттосекундой больше!» «Спасибо!» Я вышла в гостиную. Гастон последовал за мной. Сопровождение арбитра почему-то решило облюбовать именно мою гостиную, несмотря на наличие таких же комнат в своих покоях. Джордж был поглощен чтением. Джек и Софи играли в шахматы. Я отвратительно разбиралась в шахматах, поэтому понятия не имела, кто выигрывал. Ее милость пристроилась в кресле у окна, развлекаясь планшетом и чашкой чая каркаде. Судя по ухмылке на губах, Колдынья читала что-то или с кучей пошлостей, или с кучей убийств. «А та секунда?» — переспросил Гастон. «Полагаю, это очень-очень маленькая доля секунды», — сказала я. «Одна квинтиллионная секунды», — произнес Джордж, не отрываясь от чтения. Джек уставился на него. «Ты опять начал запоминать всякую чушь, от нечего делать?» «Нет, я подключился к беспроводной сети», — отозвался тот. «Я это загуглил». Из коридора вышел атракарский шаман, облаченный в потрёпанный черный плащ. Его длинные черные волосы с фиолетовым отливом не спадали на ткань. В сочетании с кожей цвета зеленоватой бронзы и темными волосами его светло-зеленые глаза практически горели на жестком угловатом лице. «Приветствую, Руга», — я склонила голову. «Вы готовы осмотреть место?» Он кивнул. Я вышла наружу. Гастон и шаман за мной следом. Похоже, Джордж приставил ко мне Гастона, раз последние полчаса тот повсюду ходил за мной по пятам. Дагаргун сообщил, что им нужна будет площадка не менее 5 акра длиной и шириной, что примерно переводилось как квадрат со стороной в 32 метра. Мне придется приспособить для этого часть новой земли. После того, как мы уничтожили пришельца-убийцу прошлым летом, я использовала часть денег, полученных от дома Крар, чтобы купить еще 3 акра. Искомый участок располагался на окраине владений, за садом с северной стороны, надежно скрытый от глаз густыми дубами и кедрами. Подпитываемая поддержкой от присутствия Орландо, Шона и Колдении, гостиница проросла на новую землю практически за ночь и провела последние 7 месяцев или около того, осваивая ее. Это обеспечило меня достаточно большой площадью для атракарского фестиваля. Новая земля обошлась мне всего в 15 тысяч долларов, в основном из-за того, что на ней находилась пещера с летучими мышами, и она не годилась для застройки. Сама пещера была в 100 ярдов на восток, за пределами моих владений, и если бы миротворческий саммит прошел удачно, я купила бы и ее. Летучие мыши могли оказаться весьма полезными. Я остановилась и осмотрела участок. Над травой росли маленькие крючковатые кедры, окаймленные какими-то кустами. Мне никогда не нравились техасские кедры. С их корявыми стволами они всегда казались жертвами засухи, и вдобавок ко всему каждую зиму выпускали облака желтой пыльцы, такой густой, что она всего за ночь укрывала крыши машин толстым слоем. «Не подойдет», — сказал шаман. «Здесь слишком много деревьев, нет воды и земля неровная». Я вздохнула и выпустила магию. Грунт вокруг кедров размягчился. По нему прокатились волны, как по пруду отброшенного в него камешка. Деревья дрогнули и целиком погрузились под землю, ломаясь и скручиваясь в процессе. Незачем понапрасну переводить дерево. Атракарам оно непременно понадобится для их праздника. Гостиница подготовит бревна, а остальное поглотит для собственных нужд. У Гастона брови полезли на лоб. Шаман нахмурился. Повинуясь моему импульсу, земля разгладилась. По периметру площадки образовался ров шириной в 1 фут. Булыжники, камни и галька по большей части из светлого песчаника вырастали из земли, как шляпки грибов, и формировали дно рва. Я приподняла его южный край примерно на 8 дюймов, чтобы создать уклон. Длинный садовый шланг, извиваясь, полз от дома. Второй шланг присоединился к нему, и его конец опустился в ров. Вода потекла на камни и послушно зажурчала по новоиспеченному руслу. Я прошла вдоль рва, добавляя глубины, где необходимо. Шаман перешагнул через ров, полез под плащ и достал мешочек, сделанный из чешуйчатой шкуры. Он что-то прошептал, открыл мешочек и высыпал ярко-красный порошок в воздух. На мгновение красное облако зависло, словно удерживаемое невидимой силой, затем частички начали падать, погружаясь в почву. На площадке произошли незаметные изменения. Я не видела разницы невооруженным взглядом, но теперь земля, окруженная самодельным ручьем, ощущалась слегка странно. Она все еще принадлежала гостинице, но теперь она также реагировала на магию шамана. «У вас есть еще какие-либо пожелания?» — спросила я. Он покачал головой. «Этого достаточно. Мне нужно поработать здесь до начала празднования». «Вам нужны дрова для костров?» «Да». Из земли всплыла поленица кедровых бревен. Я склонила голову. Гастон составит вам компанию во избежание происшествий. Шаман одарил меня тяжелым взглядом. Сейчас я стою на земле моих предков. Есть вещи, которых я боюсь в этой жизни. Но вампиры к ним не относятся. И все же я хотела бы, чтобы Гастон остался с вами. Пожалуйста, дайте мне знать, если вам что-нибудь понадобится. Я пошла прочь. Мне еще нужно было кое-что подготовить. Гости лорда Роберта из дома Миир нуждались в собственных покоях. Поселение их со святой анократией грозило неприятностями. Красные портьеры или голубые? Я разглядывала номер для наемного работника Нуансея. Когда я попыталась выпытать из него подробности касательно его гостя, он отмалчивался. Сначала я пыталась делать скрытые намеки, затем более очевидные, и в конце концов спросила напрямую, какую мебель мне нужно поставить для прибавления в его делегации. Его ответом было «большую», после чего он сообщил мне, что слишком устал для дальнейших разговоров и нуждается в отдыхе. «Большого размера для человека? Большого для вампира? Большого по меркам Нуансии? О какой величине шла речь? Сначала Софи, теперь это. Появление гостей, не утруждающих себя сообщением своей расы или хоть каких-то предпочтений, уже начинало раздражать. Я вовремя спохватилась, пока мое раздражение не перекинулось на комнату. Я расположила самый основной набор мебели — светлый бамбуковый пол и бежевые стены. Комната отчаянно нуждалась в цвете, но я смогу добавить его по ходу дела. С моим везением гостям, как пить дать, окажется равелианский слизняк, и всю комнату придется покрывать сырой нефтью. «Должно сойти», — сказала я чудовищу. В голове у меня зазвенел сигнал. Гости лорда Роберта должны были вот-вот прибыть. Я проверила время. У нас оставалось меньше 15 минут до начала празднования. Время — забавная штука. Когда у тебя головная боль, 5 минут кажутся вечностью. Когда же ты пытаешься подготовить атракарский праздник, дополнительные гостевые покои, одни для вампиров, а другие для торговцев, и параллельно успокаиваешь 2-метрового ежа-повара, что его рыба не испортится, если постоять лишний час в холодильнике, глазом не моргнешь, как пролетают 3 часа. Я поспешила в гостиную. Солнце село, и день догорал тлеющими угольками на западе. Сумерки захватили улицы, раскрашивая половицы в прихожей холодным голубым и фиолетовым. У нас оставалось меньше 15 минут до начала празднования. Я поняла это, как только по лестнице спустился Джордж, одетый в дуплет цвета индиго, оттенявший его светлые волосы. Джек следовал за ним, облаченный в темно-коричневую кожу. «Дом Миир прибывает через 10 минут», — сообщила я им. «Хорошо». Джордж улыбнулся недоброй улыбкой. Меня потревожила магия гостиницы. Что-то происходило напротив дома. Я подошла к окну. Снаружи до самого поворота простиралась длинная улица Камелот-Роуд, а на углу — наполовину скрытая огромной колючей грушей, которую Хендерсоны наотрез отказывались спилить, притаилась полицейская машина. «Прекрасно!» «Проблемы?» — спросил Джордж. Интуиция офицера Морайса никогда не подводит. Джордж посмотрел на брата. Джек пожал плечами и стянул рубашку, обнажая мощную мускулистую грудь. «Джек об этом позаботится», — сказал Джордж. «Этого-то я и боялась. Пожалуйста, не навредите ему». «Парень портит вам кровь, а вы переживаете за его здоровье». Джек скинул штаны. Он продолжил раздеваться, а я старалась не сводить взгляда с его лица. «Офицер Морайс не пытается мне насолить. Он пытается выполнить свою работу и оберегать покой соседей». «Ладно, ладно». Последний предмет одежды приземлился на пол. Я вернусь как раз к фейерверкам. Джек потянулся, и его тело разошлось. Выплеснулся мех. На мгновение он, казалось, завис в воздухе, затем его тело скрутилось, хрустнуло, завязалось узлом, и на моем полу приземлилась большая рысь. «Ладно, это уже любопытно. Кем, черт возьми, он был? Никак не каталаком солнечной орды, это уж точно». «Не могли бы вы открыть заднюю дверь?» — попросил Джордж. Задняя дверь распахнулась, и рысь промчалась через кухню, скрывшись в ночи. Что-то хлопнуло, и по гостинице эхом прокатился визг. «С собакой я уже смирился!» — «Теперь еще кошачью шерсть искать в еде!» — взревел Орро. Он упустил свое призвание. «Какого актера потеряли шекспировские драмы?» Чудовище тявкнуло, явно обидевшись. «Прошу прощения», — я повернулась к стене. «Экран, пожалуйста. Вид с передней камеры, увеличение на 300%. На стене развернулся экран, демонстрируя детальный вид на полицейскую машину и ее хозяина, развалившегося на сидении. Что-то с глухим стуком ударило в патрульную машину так, что она качнулась на колесах. Офицер Морайес сел прямо. Еще удар. И еще. Офицер распахнул дверь и вылез наружу под свет уличного фонаря, придерживая руку на пистолете. Он обошел машину и проверил ее сзади. Что-то зашуршало в миртовых кустах по другую сторону дороги. Офицер Морайес плавно повернулся и отошел от машины. Кусты снова зашуршали, задрожав, словно что-то двинулось от автомобиля в сторону фонаря. Морайес осторожно двинулся следом. Из кустов вынырнула рысь и уселась на тротуаре. Офицер Морайес замер с рукой на кобуре. Судя по выражению лица, он подсчитывал свои шансы. Слишком уж далеко он отошел от машины. Если он повернется и побежит, рысь его нагонит. Ну-ну, если Джек нападет, Морайес выстрелит, в этом я не сомневалась. «Вашего брата могут подстрелить». «Джек весьма талантливый парень», — сказал Джордж. «Мне это ни о чем не говорило». Рысь вытянула перед собой лапы, повернулась и упала на спину на дороге, как игривая домашняя кошка. Плечи офицера опустились, и он слегка расслабился. Джек потерся головой о тротуар и попытался поймать воздух лапами. «Эй!» — неуверенно позвал Морайес. «Кто у нас хорошая киска?» Джек подбежал к ближайшему кусту и потерся об него. «Хорошая киска. Ты большой мальчик, да? Сбежал у кого-то со двора. Лучше бы твои хозяева обзавелись мозгами, чем диким животным». Офицер осторожно сделал шаг назад. Джек развернулся к Морайесу пушистой задницей, задрал хвост и брызнул струей мочи прямиком ему в грудь. «О, нет!» Морайес отпрянул назад и схватился за пистолет, но Джека уже и след простыл. «Сукин сын!» Морайес отряхнул левую руку, с которой капала кошачья моча. «Да пропади оно все пропадом!» Его лицо перекосило, будто он глотнул прокисшего молока. Он посмотрел на свою грудь, и его стошнило. «О, Господи!» Он попытался вернуть себе самообладание, но его подбородок задрожал, и его снова согнуло пополам. Я не знала, плакать тут или смеяться. «Святой Иисусе!» Офицер Морайес выпрямился и с перекошенным лицом потопал к машине. Заревел мотор, вспыхнули фары, и громоздкая машина умчалась прочь. Джордж улыбнулся. «Я же говорил, весьма талантлив». Я стояла на краю посадочной площадки, когда с неба упала багровая капля и, растаяв в воздухе, оставила троих вампиров. Вампиры с возрастом сидели и становились больше, не выше или толще, а массивнее, поскольку их тела набирали все больше и больше тяжелой массы. Рыцари передо мной были огромными. Если броня Орланды и Роберта была произведением искусства, то броня вновь прибывших была произведением искусства, предназначенным для сообщения, что ее обладатели имели практически неограниченный бюджет. Богато украшенная и идеально подогнанная, она превращала каждого из них из живого существа в передвижную, смертоносную крепость. Они стояли хмурые, обнажая клыки, и у меня возникло сильное ощущение, что добром это не кончится. Лидер нес огромный топор. Слева позади него вампир со старым шрамом на лице размахивал кровавой булавой, а его товарищ справа, с волосами такими бледными, что они казались почти белыми, вооружился мечом с невероятно острым и широким клинком. «Приветствую, дом Мир», — произнесла я. У стоящего рядом со мной Роберта на лице было глубокое удовлетворение. Он был единственным маршалом, который вышел их встречать. Два его рыцаря ждали поблизости с мрачными лицами, выглядя так, словно в любой момент готовы отразить нападение. Видимо, близость лорда Роберта к дому Миер не разделялась людьми под его командованием. Пожилой рыцарь выступил вперед. Самый крупный из троих, с гривой черных, как смоль, волос с проседью, он однозначно был лидером. Странно подумать, что через несколько десятилетий Орланд может выглядеть точно так же. «Приветствую, хранительница», — пробасил он. «Лорд Бенегер», — кивнул Роберт. «Лорд Роберт», — ответил предводитель. «Ни знамен, ни речей, ни церемоний. Вампиры заявляли о себе церемонией. Дом Миер был здесь, но его представители ясно давали понять, что их визит неофициальный. Я покрепче сжала метлу. Подобное я видела всего раза четыре. И каждый раз дом отрицал, что санкционировал действия своих людей. Я не допущу резни у себя в гостинице. Следуйте за мной. Я провела их через дом на балкон, выходящий на праздничную площадку. Орланд, леди Исур и остальные их вампиры заняли дальний правый угол балкона. Дом Ворга — середину, а клан Нуансия расположился слева. Под нами атракары проверяли дровяные кучи. Они сложили испаления, в которыми я их обеспечила, костер в южной части круга, созданного моим ручьем, и сделали несколько маленьких куч вдоль воды. Кора на некоторых поленьях была красной и фиолетовой. Они, должно быть, принесли несколько своих собственных. Рыцарь со шрамом из дома Миир глянул вниз на них и сплюнул на балкон. «Святотатство!» Он плюнул на мою гостиницу. Я улыбнулась так мило, как только могла. «В следующий раз, когда решите плюнуть, милорд, пол расступится у вас под ногами». Рыцарь со шрамом покосился на меня. «Мы здесь в гостях, Уриэль», — произнес лорд Бенегер. «Мои извинения, хранительница». «Извинения или нет? В следующий раз, когда лорд Уриэль решит извергнуть слюну, он об этом пожалеет». Атракары образовали кольцо на фестивальной площадке. Пока мы говорили, мягкими кошачьими лапками подкралась ночь, окрасив восточный край небосвода в красивый глубокий фиолетовый цвет. На площадку опустились сумерки, закатный свет разбавлял затопляющую тьму. Тени сгустились и стали изменчивыми, ветер стих, и первые звезды высыпались на небо. Шаман Атракаров с северной стороны шагнул в круг, обрисованный моим ручьем. Он был одет только в длинный многослойный кожаный килт. Странные бледно-зеленые и белые символы были нарисованы на его обнаженном туловище. Его распущенные волосы закрывали лицо. Некоторые пряди были заплетены кожаным шнурком и украшены костяными и деревянными бусинами. Огонь сам по себе охватил две кучки дров справа и слева от него. Шаман продолжал двигаться, контуры его мускулистого, но стройного тела были до странности красивыми. Огонь перекинулся на две другие кучки, затем на основной костер. Настойчивый барабанный бой зазвучал все громче и громче, когда три атракара на краю площадки стали бить в большие пузатые барабаны. Дикая, зловещая мелодия дудок, которые не могли быть сделаны из дерева или растения земли, бросала вызов, простейшей музыкой вызывая к жизни дыхание разумного существа. Шаман повернул голову так, что его длинные черные волосы взвелись, закрутился как дервиш и начал танцевать. Атракары хлопали как один, вторя барабанному ритму. Шаман крутился и извивался. Его движения порождались грацией и скоростью охотника, преследующего добычу. Дикие и удивительно первобытные, словно весь налет цивилизации был сорван с него. Осталось существо, дитя, породившее его планеты, такое же вечное, как сама жизнь. Было невозможно отвести взгляд. Атракары запели простую буйную мелодию. Я не понимала слов, но смысл был и так понятен. «Я жив. Я выжил. Я здесь». У меня перехватило дыхание. Я с абсолютной ясностью осознала, что однажды я умру. В один прекрасный день меня больше здесь не будет. Все, чего я хотела, все мои мысли, все мои переживания, все это исчезнет со мной, пропадет навечно. Я так много хотела сделать, так много хотела повидать. Я должна держаться за это, держаться за каждую краткую секунду жизни. Каждый вдох был подарком, навсегда уходящим к холодным звездам в момент, когда я его делала. Мне хотелось плакать. Символы на теле шамана засияли, сначала слабо, затем все ярче и ярче. Языки пламени стали бледно-желтыми, после оливковыми и, наконец, изумрудно-зелеными, совпадая с сиянием татуировок шамана. Дерево больше не подпитывало его, пламя бушевало само по себе. Между атракаров появились тени, прозрачные размытые силуэты, молчаливые и неподвижные. Шаман повернулся, согнулся назад. Его гибкое тело было почти параллельно земле, и неожиданно в его руке появился простой деревянный посох. Он крутанул посох так, что тот размылся и воткнулся в землю, подняв к небу свободную руку со скрученными пальцами. Тлеющие угли из костра покатились к нему, образуя узкий горячий путь к пламени. Шаман замер, балансируя на носках, слегка отклонившись назад, неподвижный. Каждая мышца напряжена, как у гениального танцора балета, замершего перед прыжком. Его глаза светились потусторонним темно-фиолетовым светом, словно сама далекая планета глядела сквозь него. Он протянул левую руку в сторону. Из теней возникла Ханум и встала рядом с ним. Она была босоногой, в простой тунике. Рука шамана сжала ее плечо. Волна прозрачного пурпура пронеслась сквозь зеленый свет угольного пути. В сердце костра возникла тень. Ханум ступила на путь из углей и быстро прошла к пламени. С каждым шагом тень становилась четче. Проявились руки, обрисовывались линии плеч и шеи, рассыпались волосы, и черты образовали овал лица. В пламени стоял молодой мужчина Атракар, и выглядел он совсем как Дагаркун. Они были так близко, что теперь она могла его коснуться. Ханум продолжала стоять на углях, протянув руку, словно пыталась дотронуться до своего мертвого сына. Ее голые ступни полыхали, но она не смела пошевелиться. Со стороны к ней подошел Дагаркун и взял свою мать за руку. Тень в огне кивнула брату. Дагаркун кивнул в ответ и бережно повел Ханум прочь, обратно к остальным. Тень растаяла в свете. Я поняла, что плачу. Другой Атракар подошел к шаману. Вторая волна пурпура, вторая тень, еще одно хождение по раскаленным углям. На этот раз взрослая женщина, одетая в атракарскую броню. Атракары шли один за другим, находя в огне своих близких, мертвых жен, мужей, покойных родителей, детей, ушедших раньше времени. Некоторым хватало выдержки лишь на короткий взгляд, но большинство держались, превозмогая боль ради шанса увидеть тех, кого они потеряли еще раз. Наконец, последний атракар отступил в сторону, позволяя призраку прошлого растаять в свете. Шаман взмахнул посохом, выписывая в воздухе замысловатый узор. Запела женщина-атракар. Ее голос был мягким, но набирал силу, бросая вызов звездам над нами. Шаман швырнул свой посох на землю и раскинул руки. Огонь вспыхнул белым, выпустив вихрь искорок, закружившихся будто призрачные светлячки. Женский голос нарастал, становясь все сильнее и сильнее, и ее песня, словно щит, сдерживала тьму в заливе. «Не бойся тьмы, не бойся ночи, ты не брошен, мы помним о тебе». Огонь взорвался, по воздуху поплыли тысячи белых искорок, кружась, рассеиваясь среди атракаров. Шаман протянул руку, позволяя сияющим точкам коснуться кожи, и улыбнулся. Мириады мерцающих огоньков потянулись вверх, влекомые к небу невидимым течением все выше и выше, к непостижимым просторам Вселенной. Глава 12. 4 длинных стола были установлены в бальном зале в виде грубой буквы «М». Один стол поперек для арбитра, глав делегаций и специальных гостей, включая Калденью и Софи. И 3 вдоль на расстоянии 25 футов друг от друга, чтобы убедиться, что никто из гостей не бросится и не начнет резню. Мы поместили Атракаров слева, клан Нуан в середине и святую Аннакратию справа. Мое место было слева за главным столом. Я была голодна, но о еде не было и речи. Я попросила Орро приберечь для меня тарелочку, потому что этот банкет потребует моего полного внимания. Напряжение в воздухе было так сильно, что его можно было резать ножом и подавать с медом на десерт. Три делегации заняли свои места. Лидеры устроились за главным столом по обе стороны от Джорджа, который сидел посередине. Одно место рядом с Нуансие осталось пустым. Место Куки за столом торговцев тоже пустовало. Нуансие послал его в поле позади дома встречать гостя. Я все еще не нашла изумруд. Со всеми этими событиями поиски призрачного вора были отложены. Если все пройдет хорошо, я займусь этим сегодня ночью. Джордж поднялся над главным столом. Я собирался произнести длинную, вдохновенную речь, но все явно голодны. Я посетил кухню. Шеф-повар превзошел самого себя. У меня осталось очень мало силы воли после всех этих напряженных переговоров. Спасибо, что вы здесь. Давайте поедим. Все зааплодировали и затопали в знак одобрения. Столы опустились в пол и вновь появились, неся разнообразные закуски. Орро шагнул в дверной проем. «Первое блюдо», — объявил он. «Пряный тартар из тунца на подложке из миссо. Весенние овощи, обернутые огурцом, и созревшие на корню томаты с базиликом и моцареллой». Он шагнул назад. Я посмотрела на стол. Он как-то свернул тартар в маленькие рога изобилия. Овощи выглядели как нежные цветы из огурца, наполненные яркими тончайшими ломтиками чего-то красного и зеленого. Созревшие на корню томаты были порезаны на дольки, фаршированные моцареллой и базиликом, и политы чем-то пахнущим терпким и восхитительным. Рот наполнился слюной. Участники саммита набросились на изысканные закуски, как оголодавшие волки на хромого оленя. Еда исчезала с пугающей скоростью. Меня коснулась магия. Кто-то только что приземлился на поле за домом. Наконец-то прибыл гость Нуансия. Я потянулась магией и почувствовала, как Куки и гость идут к дому. Столы опустились. Все происходило быстрее, чем ожидалось, но гости поглощали пищу. Через мгновение столы снова появились, уставленные новыми блюдами. «Паста», — объявил Орро. «Аньолотти с фенхелем, козьим сыром и апельсином». Фенхель стоил мне целого состояния, так же, как и сыр. Но Орро отказался пойти на компромисс по поводу пасты. Ему нужен был фенхель и нужен был дорогущий сыр. Вот и все. Ладно, по крайней мере, если они наедятся пастой, то станут сытыми и довольными и менее склонными к убийству. За вампирским столом трое вновь прибывших с лордом Бенигером едва прикасались к еде. Вместо этого они сидели, обернувшись враждебностью, как зимним плащом. На стороне от ракаров Дагаркун, невысокая женщина слева от него и огромный, возвышающийся как гора мужчина справа, внимательно следили за Бенигером, почти не прикасаясь к еде. «Быть беде. Я это чувствовала. Мне только нужно удержать их от нападения до основного блюда. Орро приготовил обжаренного цыпленка. Понятия не имею, что он с ним сделал, но один только запах заставлял замереть на месте. Я заходила в кухню перед банкетом, чтобы все проверить, и не смогла вспомнить, когда я так сильно реагировала на приготовленную курицу. Орро был волшебником. Найти ингредиенты, которые не взорвут вкусовые рецепторы пяти разных видов, это свело бы меня с ума. Он не только справился с этим, но и превратил в кулинарные шедевры. Очень жаль, что после саммита он уйдет. Я буду по нему скучать. Даже не знаю, чего мне будет не хватать больше, его великолепной еды или драматических высказываний. Основное блюдо — обжаренный цыпленок с золотистым картофелем. Бенигер покорился судьбе и набросился на цыпленка. На дальнем конце стола колдыня положила всю ножку в рот и вытащила абсолютно чистые кости. София, одетая в очаровательное вечернее платье цвета морской волны, смотрела на нее с нездоровым восхищением. Запах был сногсшибательным. Если я не попробую этого цыпленка, это будет преступлением. Куки и гость Нуансие подошли к задней двери. Я открыла ее и убедилась, что у них прямой проход в бальный зал. Чудовище село у моих ног. Видимо, новый пришелец пах странно. «Спокойно», — прошептала я. Чудовище завиляло хвостом. В дверях появился умилительно пушистый Куки и забежал внутрь. Про существо, следующее за ним, нельзя было этого сказать. Ростом 7 футов, он был одет в броню, но не ту жесткую, высокотехнологичную, которую носили святые рыцари. Нет, его броня обеспечивала максимальную подвижность. Черная, как обсидиан, она покрывала его, облегая мускулы и слегка утолщаясь, чтобы защитить шею, тыльную сторону рук и грудь. На первый взгляд она казалась сотканной, как высокотехнологичная ткань. Но когда он двигался, свет отражался от нее, высвечивая тысячи маленьких чешуек, поблескивающих зеленым. Броня полностью облегала его, плавно переходя в когтистые перчатки на огромных руках и формируя подобие ботинок на ногах. Угольно-серая, наполовину гербовая накидка, наполовину мантия, была надета поверх брони и расшита богатым зеленым узором. Накидка оставляла руки свободными, и на поясе ее перехватывал кушак. В ногах она разделялась, так что одна длинная часть свисала спереди, а вся остальная ткань была сзади и с боков, спадая до лодыжек. Подол был истерт и потрепан. У накидки был капюшон, который закрывал голову пришельца. Я заглянула в него. У него не было лица. Его капюшон заполняла тьма, непроницаемая, чернильно-черная тьма, которая колебалась, как живая. Казалось, словно само существо не имело ни мышц, ни костей, а состояло из угольно-черного космоса, который удерживала только броня. Все замерли. «Торан один», — прошептал справа от меня лорд Роберт. Мучительное мгновение тишины затянулось. «Да ради всего святого!» — проревел лорд Бенегер. «Он всего лишь один! Вы, хнычущие трусы, я сам это сделаю!» Он перемахнул через стол, словно ничего не весил. Туран один остановился, ожидая. «Но нет, я так не думаю». Стены гостиницы выпустили гладкие корни. «Нет!» — рявкнул на меня Джордж. «Позволь этому случиться». «Чёрт побери, меня уже достало, что на меня орут в моей же гостинице!» Два рыцаря Бенегера последовали за ним. Огромный вампирский лорд добрался первым. Его кровавый топор взвыл, окрасился и опустился в сокрушительном ударе так быстро, что я едва могла его видеть. Туран один сдвинулся. Это было невозможным, но он как-то увернулся от топора, который должен был его уничтожить, и ударил правой рукой. Его когти вонзились прямо в усиленный ворот украшенной брони лорда Бенегера. Вампирский лорд замер, вся мощь его порыва исчезла, разбившись о стройную фигуру Туран-Адина, как яростная океанская волна о волнолом. Слабое булькание вырвалось изо рта огромного вампира. Туран-Адин рванул руку. Часть горла лорда Бенегера осталась в его когтях. Раскрыв ладонь, он выронил кровавый кусок на пол. Вампирский лорд сделал шаг вперед и рухнул на пол лицом вниз. Кровь заливала мозаичное изображение Гертруды Хант. Со злобным ревом двое оставшихся вампиров из дома Миир бросились на Туран-Адина. Он просочился между ними, словно был паром. В его руке появился короткий черный клинок. Он вонзил его левому вампиру в основание черепа, прямо туда, где начинается шея, отпустил и развернул свою жертву, чтобы избежать удара другого рыцаря. Туран-один высвободил клинок, и когда раненый вампир упал на колени, вонзил его в левый бок оставшемуся вампиру, рассекая броню между ребрами вверх. Руах, мечник от ракаров, вскочил на стол и бросился по нему в сторону Туран-одина. Софи рванула наперерез, подол ее платья распахнулся с одной стороны, когда распустился секретный шов. Мечник заметил ее. Сощурив глаза, он изменил цель и побежал прямо к ней. Лезвия его мечей вспыхивали оранжевым. Руах пробежал мимо Софи, вращая мечами так, что лезвия размылись, и остановился в 5 шагах позади. Если Софи двигалась, то я этого не заметила. Руах сделал еще шаг. Верхняя половина его тела соскользнула и упала на пол. Банкетный зал взорвался, когда вампиры и атракары атаковали друг друга. Члены клана Нуан вытащили острые, как бритва, кинжалы и образовали защитный круг вокруг бабушки. Я стукнула метлой по полу. Внезапно в бальном зале наступила тишина и спокойствие. Все, кто смог выпрыгнуть из-за стола и приземлиться, провалились в пол до самого носа. Все, кто был в прыжке, прилипли к стенам, удерживаемые корнями гостиницы. Только лидеры, Туран один и Софи, остались стоять. «Вот это хорошо», — сказала я. «Это мне нравится. Мило и тихо». Я повернулась к Джорджу. «Это последний ваш приказ, к которому я прислушалась. Еще раз скажете мне «нет» и присоединитесь к ним». Мне потребовалось минут 20, чтобы рассортировать гостей по соответствующим покоям и запереть там, пока все не успокоятся. После этого я осталась с лидерами и трупами. Сначала я повернулась к Ханум и указала на части Руаха. «Вы наплевали на мое гостеприимство», — тихо произнесла я. Она могла приказать Руаху остановиться и не сделала этого. Ханум густо покраснела. «При обычных обстоятельствах я бы заставила вас покинуть этот дом, но я связана с соглашением с арбитражным управлением». «Подумайте о просьбе», — сказала Ханум. «Мы загладим вину». «Так и сделаю», — пообещала я и повернулась к Роберту. «Вы удовлетворены?» Он отшатнулся. «Я не...» «Вы пригласили их сюда. Они пришли как бандиты, без штандарта, не провозгласили честь своего дома. Они пришли с одной целью — устроить нападение и безвозвратно сорвать переговоры. Вы об этом знали и ничего не сделали, чтобы их остановить». Роберт моргнул. «Теперь 4 человека мертвы. Пожилые и дети оказались в опасности». Роберт сделал шаг назад. «Я была так зла, что мой голос ранил как нож. Мне следовало остановиться. Это выходило за рамки моих обязанностей, но я была в ярости». «Поздравляю. Вы добились своего. Позволили дому Мир дергать вас за ниточки, как марионетку. Теперь ваши люди продолжают умирать на Нексусе, пока дом Мир нападает на дом Крэр. Каждый вампир, которого там убьют, каждый супруг, плачущий в одиночестве, каждый ребенок, у которого отняли родителей — все они на вашей совести. Наслаждайтесь!» Роберт открыл рот. «Мы загладим свою вину», — пообещала леди Исур. Я не обратила на нее внимания. Я собиралась каждому высказать свое неодобрение. «Мистер Камарин». Джордж принял холодную величественную позу. «Несколько дней назад меня бы это огорчило, но сейчас не слишком. Люди в моей гостинице умерли, потому что вы остановили меня. Репутации Гертруды Хант нанесен непоправимый ущерб». Джордж открыл рот. «Мертвые гости у меня на полу!» — рявкнула я. «В моей гостинице! Все, ради чего я работала, все, что я отстаивала, разрушено. Никакие деньги не смогут это исправить. Моя профессиональная принципиальность скомпрометирована. Я позволила этому произойти, потому что вы хотели поиграть в свои игры». Джордж открыл рот. «Не говорите со мной», — произнесла я. «Вы, может быть, и арбитр, но я все еще хозяйка гостиницы». Я развернулась к шаману и военному священнику. «Вам будет предоставлена возможность задобрить духи павших и направить их души в загробную жизнь. Очистите главный зал от следов их смерти. Потом заберите тела своих мертвых. Похороните их. Сожгите. Отправьте семьям. Делайте то, что нужно. У вас сегодняшняя ночь». Шаман и военный священник посмотрели друг на друга. «Одновременно?» — спросила Далон. «Да, никаких специальных условий не будет. Я покончила с обхаживанием ваших традиций. Я уважала пожелания ваших людей, а они плюнули мне в лицо. Смиритесь с этим». Я повернулась к Туран-Адину. «Примите мои извинения за плохой прием. Пожалуйста, следуйте за мной. Я подготовила покой для вас». Я повела его из зала. Мое будущее было разрушено. Будет очень сложно оправиться от этой катастрофы. Мы проходили мимо кухни, и через открытую дверь я увидела Орро, свернувшегося в шар на полу. «О, нет!» — Я влетела в кухню и опустилась рядом с ним. Мне было не видно ни головы, ни ног. Он был просто колючим шаром. «Ты ранен? Орро!» Нет ответа. «Орро!» Из глубины шара послышался приглушенный голос. «В чем смысл моего существования?» «Не ранен. По крайней мере, не физически». Я облегченно вздохнула, села на пол и нежно потрепала темный мех между иголками. «Не говори так». «Это должно было стать моим возвращением». «Так и есть. Цыпленок пах умопомрачительно. Я никогда не видела столько созданий, так быстро поглощающих пищу. Колдыня облизывала вилку. Ты даже заставил заклятых врагов на пару мгновений забыть о месте». «Я даже не добрался до десерта. У меня была целая вереница десертов. Я не подал нейтрализатор вкуса после основного блюда. Я неудачник». Его голос дрожал от неподдельного отчаяния. Я взглянула на Туран-Адина. Он безмолвной тенью ожидал у стены. «Нет, вовсе нет. Ты лучший шеф, которого я встречала. Спустя годы никто и не вспомнит о том, что были убиты люди, но они будут вспоминать того цыпленка». «Ты так думаешь?» — тихо спросил он. «Я точно знаю. Люди откидывают неприятные воспоминания и помнят только хорошие вещи. Твоя еда делает людей счастливыми, Орро». Я посмотрела на стену и протянула руку к гостинице. «Мне нужен подарок прямо сейчас». Стена расступилась и кинула в меня подарочным пакетом. Я поймала его и зашелестела золотой фольгой, украшенной ярко-красным бантом из ленты, надеясь, что его любопытство пересилит. Я купила этот подарок во время поездки за продуктами и заставила гостиницу его спрятать. Я планировала вручить его после банкета. «Я купила это для тебя. Они помогут». «Ничто не поможет». Я осторожно потянула за ленту, удерживающую края пакета. Я запечатала его, надеясь, что содержимое станет сюрпризом. Лента с одной стороны отклеилась, и я раскрыла пакет. Из шара послышался звук принюхивания. «Чем это пахнет?» «Это подарок для тебя». Я поднесла к нему пакет и помахала им, чтобы запах распространился. «Вкусный фрукт». «Я не хочу». «Я купила его специально для тебя. Мне уже сегодня порядочно досталось. Ты же не хочешь меня обидеть, правда?» Шар откатился и развернулся в сидящего на полу Орро. Я протянула ему подарочный пакет. Он с опаской посмотрел на него, понюхал сверху, раскрыл и вытащил манго. Красно-зеленый фрукт лежал на его ладони. Он вонзил в него коготь, тонкой ленточкой снял кожуру и лизнул ярко-желтую мякоть. Его иголки встали дыбом с тихим шорохом. «Что это?» — прошептал он. «Манго». Отец всегда говорил, что манго и астрошип были беспроигрышным вариантом. Я даже не осознавала, насколько беспроигрышным. Орро снова лизнул фрукт, посмотрел на него и вдруг вцепился, дробя желтую мякоть. Он проглотил половину манго, прежде чем осознал, что я все еще была там, и замер с кусочками манго на усах. «Не смотри на меня». «Не буду», — пообещала я. Я протянула руку и нежно потрепала его по пушистой щеке. «Ты лучший шеф-повар в галактике». Он заморгал. Я поднялась и вышла из кухни, махнув Туран-Адину следовать за мной. Я поднималась по лестнице, зная, что Туран-Адин безмолвно идет за мной. Его присутствие заставляло кожу на шее покалывать, словно он был соткан из высоковольтных проводов, гудящих от тока. Я напортачила с его комнатой. Она совершенно ему не подходила. «Я извиняюсь за задержку», — пробормотала я. «Все в порядке». Я почти подпрыгнула. У него был низкий голос, похожий на рычание, которое невозможно воспроизвести человеческим горлом. «Извините, что пришлось убить в вашей гостинице». «Все в порядке». «Постойте-ка, что? Ничего не в порядке. Почему я это сказала?» «Сегодня у нас всех был длинный день. Вы, должно быть, устали. Наше жилье, вероятно, скромнее того, к чему вы привыкли». «Ну да, это было так хитроумно. Сейчас я начала оскорблять свою гостиницу, потому что не вижу другого способа выяснить его предпочтение относительно комнаты». «Я привык к войне», — тихо сказал он. Все, что вы мне предложите, лучше того, что у меня сейчас есть». Сказанное другим тоном, это могло бы выглядеть как игра на публику или попытка вызвать сочувствие. Но в его исполнении это была простая констатация факта. Я так много услышала в его словах: усталость, сожаление, печаль, принятие неизбежного насилия и насущную потребность отстраниться. Он устал, вымотался и хотел быть подальше от смерти, которую причинил. Его снедала необходимость отдалиться. Любой хранитель гостиницы, недаром едящий свой хлеб, заметил бы это. Ему нужно убежище, и я его предоставлю. Вот почему я была хранительницей гостиницы. Он определенно был мужчиной. Он также был служащим Нуансье и довольно значимым, так что он, должно быть, привык к роскоши. Но еще больше он хотел быть в тишине, быть чистым. Я лихорадочно меняла обстановку в его комнате. Мы были почти у самых дверей. «Репутация вашей гостиницы действительно безвозвратно погублена?» — спросил он. «Как много вам известно о земных гостиницах?» «Мне приходилось быть гостем раньше». «Тогда вы знаете, что нашей первой задачей является безопасность гостей. Я позволила распоряжениям арбитра повлиять на мои действия, потому что считала, что его целью был мир между этими людьми. Я узнала этих людей. Я понимаю, насколько война ранит их. Мои эмоции нарушили способность ясно мыслить. Теперь несколько гостей мертвы. Я больше не доверяю Джорджу. Но хуже того, я не доверяю себе. Это моя вина. Я несу полную ответственность. И сразу после того, как я закончу здесь, я отправлюсь в лабораторию и погружусь в работу. Потому что если я остановлюсь, чтобы обдумать все последствия сегодняшней ночи, я взорвусь». Дверь в его комнату распахнулась. Я отошла в сторону. Стены были обшиты панелями из грубой ткани букового цвета и обрамлены узкими полированными планками из дерева. Верхняя часть стен была выкрашена в спокойный сиреневый, так же, как и сводчатый потолок, напоминавший фактурой пергамент. Полированный бамбуковый пол своими досками цвета янтарного меда перекликался с деревянными акцентами на стенах. Большая кровать-подиум стояла у левой стены. Простая и современная, она все же сохраняла строгие квадратные контуры. На кровати лежало серое покрывало и множество сиреневых и золотых подушек с белой каймой. Тканые панели обрамляли обе стороны кровати, позволяя сиреневой отделке потолка не спадать на пол, а стену украшал квадратный кельтский узел из полированного бамбука. Две простые прямоугольные тумбочки с 9 ящиками стояли по обе стороны кровати. Они были выкрашены в почти черный цвет, который светлел до такого бледно-золотистого, что проглядывали волокна древесины акации. Дверь на балкон была распахнута настежь, открывая взгляду горячую ванну и вид на сад. Это была тихая комната, высококлассная и все же мужественная, спокойная и чистая, но не стерильная. Войти в нее все равно, что окунуться в освежающее озеро после долгого бега. «Мои глубочайшие извинения», — сказала я ему. «Я сожалею, что на вас напали в моей гостинице. Мне жаль, что я не обеспечила вам безопасность». «Благодарю вас», — тихо произнес он. Стена разошлась, и выскользнул поднос с множеством еды с банкета. Закуски, напитки, десерты в чашечках. А в центре — обжаренный цыпленок. Орро, должно быть, достаточно оправился, чтобы сервировать тарелки. «Лучший цыпленок в галактике», — сказал Туран один. В его голосе проскользнуло что-то подозрительно напоминающее веселье. «Разумеется», — произнесла я. «Мы подаем только лучшее нашим уважаемым гостям». Я вышла из комнаты и тихо закрыла за собой дверь. Способ обнаружить невидимого вора — это сделать его или ее видимым, что кажется самой очевидной истиной в мире. Обучить гостиницу распознавать присутствие вора по слабому свечению и попадать в него оказалось гораздо тяжелее. Я подняла голову от экрана. Я сидела в своей лаборатории в подвале гостиницы. Передо мной гостиница сформировала нишу в стене — 5 футов в ширину, 5 футов в глубину и около 9 футов в высоту. «Давай», — пробормотала я. Голографический проектор в стене ниши воспроизвел довольно точную копию размытого пятна. Стена разделилась, и струя тумана возникла над пятном. Стены ниши выглядели точно так же. «Свет», — пробормотала я. Свет погас. Черная ультрафиолетовая лампа опустилась, медленно вращаясь. Ее луч осветил нишу. Когда-то чистые стены осветились ярко-голубым. Отлично. Экран мигнул, и на нем появилось изображение моей гостиной. Джордж и Софи смотрели повсюду, словно что-то потеряли. «В чем дело?» Они оба развернулись спиной к спине с одинаково безразличными лицами. Мой голос исходил из стен. Обычно я так не делала, это было дурным тоном, и гости, как правило, плохо реагировали на бесплотные голоса, эхом отражавшиеся в их комнатах. Но я все еще была раздражена. «Мы пришли проведать тебя», — сказала Софи. «Ну разве не мило? Я могла бы их послать. К сожалению, я все еще была хозяйкой гостиницы, а они моими гостями, к которым я отнесусь со всей учтивостью, даже если это заставляет мои внутренности взрываться от гнева». Я махнула гостинице. В стене образовалась лестница, и я вышла в гостиную. Пол сомкнулся за моей спиной. Джордж и Софи посмотрели на меня. «Я принесу чаю», — сказала Софи и вышла в кухню. «Она заставила вас спуститься сюда и поговорить со мной». Я уселась на диван. «Да». Он опустился в кресло напротив. «И вы ей уступили. Ее чувства важны для вас, так что вы взвесили шансы и решили, что независимо от плана, вы не слишком пострадаете от этого разговора со мной. И вот мы здесь». «Да». Он откинулся назад, его красивое лицо помрачнело. Она, должно быть, сказала ему, чтобы был откровенен. «Все, что вы сделали с тех пор, как прибыли сюда, каждое слово, каждое выражение и каждое действие было тщательно просчитано. Вы разрушили альянс между Робертом и домом Мир, изолировав его от партнера. Для Орландо и Исур он порченный товар. И для дома Мир он тоже больше не является активом. Он — помеха, свидетель и посредник их позора. Теперь он будет отчаянно стремиться к миру. Дом Мир огромен, дом Ворга составляет лишь 1/5 его размера. Если рыцари Мир решат смыть позор неудачи Бенегера и станут преследовать дом Ворга, Мир проглотит дом Роберта и даже не заметит. Роберту ничего не останется, кроме как поддержать Орландо и Исур и молить о стратегическом альянсе. С другой стороны, дом Мир обесчищен. Они послали 3 своих лучших бойцов, и те не могли победить 1 человека. Они выглядят слабыми и жалкими. Это, вместе с их отлучением, затруднит им создание любых союзов. «Регион будет более стабильным после этого», — сказал Джордж словно между делом. «Затем вы убили гордость Орды перед Атракарами. Я увидела лицо Софи. Она живет вызовом. В тот момент, когда показывали ей изображение Руаха, вы знали, что она будет охотиться на него и убьет. Вы не сдерживали высокомерие Орды? Вы уничтожили его?» «Да», — произнес Джордж. «Теперь вампиры в отчаянии, Орда в отчаянии, оба унижены, оба обязаны мне, и мирные переговоры находятся в упадке. Все это часть плана?» «Да. Если он скажет «да» еще раз, я запущу ему в голову чем-нибудь тяжелым». «И моя гостиница является досадной жертвой этого процесса?» «Возможно». «Вы закончили?» «Не совсем». «Что еще? Вы можете довести торговцев до отчаяния. Это ваш план?» «Да», — сказал он. «Джордж, прекратите свои односложные ответы. Вы пришли в мою гостиницу и использовали меня и Гертруду Хант худшим из возможных способов. Я заслуживаю хотя бы знать конечную цель этой ужасной неразберихи». «Это не неразбериха», — сказал он. «Это тщательно управляемый аттракцион. И цель всегда оставалась неизменной — сделать невозможное и принести мир на Нексус». Я подалась вперед. «И где же мое место во всем этом?» «Вы в самом центре», — сказал он. «Вы и гостиница. Все случившееся спланировано, чтобы оказать влияние на вас. Для чего? Я не могу вам этого сказать. Вам придется мне довериться. Это то, чего я больше никогда не сделаю. Вы не можете просто так играть с человеческими жизнями. Я никогда не играю. Расстроенное выражение промелькнуло на лице Джорджа. Я очень тщательно изучаю цель и взвешиваю все, что делаю относительно выгод, которые принесет ее достижение. Я близко знаком со смертью. Она с детства была моей постоянной спутницей. Я не забираю ничью жизнь просто так. Ни вашу, ни Руаха, ни даже Беннигера. Чтобы избежать убийства, я пойду так далеко, чтобы поставить под угрозу себя и свою цель, при условии, что уровень риска для цели вполне приемлем. А мой порог приемлемости гораздо выше, чем вы считаете. Я прибегаю к убийству только тогда, когда это становится совершенно необходимым. И можете быть уверены, что когда я беру жизнь, это потому, что я рассматривал все варианты и не нашел другого выхода. Но некоторые события важнее, чем люди, которые их вызывают. И поэтому я буду делать то, что я должен, чтобы привести их в движение. Я почти закончил, Дина, вы скоро поймете. Обещаю, я не буду затягивать. Он поднялся и ушел. Кого, черт побери, я пустила в свою гостиницу? Софи выскользнула из кухни и поставила передо мной чашку горячего чая. Я попробовала. Ромашка. Она села в то же кресло, где сидел Джордж. «Вы знаете, что он задумал?» — спросила я. «Нет, я знаю, что он находится в противоречивом состоянии. Он называет меня своей совестью, хотя из нас двоих я более жестокая, по крайней мере, на первый взгляд». «Нет», — сказала я ей, — «вы убиваете быстро и милосердно. Джордж беспощаден». «Если человек может быть милосердным и беспощадным одновременно, то он именно таков. Джордж всегда был противоречивым». Софи сделала глоток чая. «Что вы собираетесь делать?» «Я буду делать то, для чего меня наняли. Я дала слово. Я не могу отступить сейчас. Но я больше не позволю себя использовать». Софи улыбнулась. «Держу пари. Именно на это он и рассчитывает».